эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, и сегодня по одному из современных календарей 12 сентября 2017 года, вторник, по одному из старинных, 33-й день, месяца завершения лета, 7525-го осьмица. Тех, кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с днем Сеченик. А мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Препятствия на духовном пути развития человека». И авторы-сказительницы у нас две милые барышни, Елена и Татьяна. Здравия тебе, Елена! Здравия, Алексей! Здравия всем уважаемым радиослушателям! Здравия тебе, Татьяна! Добрый вечер всем! Ну вот и хорошо. Поздоровались, а теперь давайте будем начинать уже общаться по-взрослому, так сказать. И что же такое у нас препятствие на духовном пути развития человека? Что, бревна, что ли, кто-то разбросал, стены понастроил? Давайте с этого разберемся. Какие препятствия вы, красные девицы, имеете в виду? Кто начнет? Да вот ты сказал, ты начинай. Ну, все мы знаем, что... В нашей жизни частенько сталкиваемся с различными препятствиями на своем пути, в том числе и на духовном пути развития, и часто не задумываемся о причинах их возникновения, почему это происходит, и как бы ненавидим их, ругаем, обвиняем, и не осознаем, откуда они приходят. И что же это за такие препятствия, которые, в общем-то, возникают? Как мне видится, это могут быть препятствия двух типов, скажем, внешние, если условно их так разделить, и внутренние, которые находятся в человеке. Внешние – это препятствия те, которые как бы, часто происходят в личной жизни, это могут быть и семейные препятствия, это могут быть и препятствия на работе какие-то, это могут быть препятствия в духовном коллективе, где… учишься в общине, могут быть препятствия, это могут быть препятствия внутреннего характера, скажем, там, такие как лень, такие как страх, такие как беспокойство, и много очень разных препятствий. Вот и думаю, что эта тема очень глубокая и очень серьезная, и вот хотелось бы начать ее раскрывать на нашей сегодняшней беседе. Начать, я думаю, надо от простого к сложному. Хорошо, начнем от простого к сложному. Татьяна, ты что-то добавишь про препятствия? Может, это какое-то свое видение? Может, там, Елена как-то не так выразилась, или, может быть, что-то принесла такое, с чем ты категорически не согласна? Я полностью согласна с предыдущим оратором. Ага, ну, понятно. Политику партии поддерживаем. Ну что ж, давайте дальше. Как вы там договаривались между собой общаться, я не знаю, поэтому передаю вам флаг в руки, барабан на шею, и вперед светлое будущее с песнями да плясками. Вот я согласна с Еленой в том, что тема действительно очень глубокая, очень многогранная, очень разносторонняя, и вот так сразу вот не разберешь ее. Я считаю, что нужно начинать с самой-самой основы. Во-первых, что такое препятствие? Как я это понимаю? Во-первых, препятствия могут быть физические, препятствия на духовном пути. Что это такое? Вот для меня даже само название этой передачи уже вызывает вопрос. Допустим, физическое препятствие, я понимаю. Вот представьте себе такую ситуацию. Иду я... Просто вот куда-то вышла, иду в магазин. И вдруг у меня посередине тротуара, где я иду, вырыта огромная траншея. И широкая, и глубокая, и еще и длинная. Препятствие. Вот я понимаю, что это препятствие. Потому что я ее перепрыгнуть не могу, обойти очень далеко. Препятствие. Но это препятствие, оно видимое. Но дело в том, что я-то ведь иду по пути куда? По физическому пути, по тротуару, вполне видимый. Вот он магазин. Через эту траншею, магазин, куда я шла. То есть я вижу препятствие. Я его осознаю, я вижу, и все его видят. Второй вопрос. Что такое духовное развитие? физическое развитие, вот если мы задумаемся, каждый, наверное, понимает, что такое физическое развитие. Как я это понимаю? В спортзал, приходишь в спортзал для того, чтобы физически получить какую-то, ну, какую-то тренировку. Приходишь в спортзал, там много всяких тренажеров. Тренажеры, допустим, руки развить, ноги развить, там мышцы плеч развить. Это физическое. Ты развиваешься физически. И вот это мне тоже понятно. И когда я, допустим, иду, пусть не в магазин, я иду в спортзал, и на пути перед этим спортзалом вырыта глубокая и широкая траншея, и длинная, тогда получается что? Получается, что это препятствие на моем пути физического моего развития. То есть я не могу попасть физически в этот спортзал. А что такое препятствие на пути духовного развития? Вот здесь, во-первых, нужно, я считаю, определить, что такое духовное развитие. То есть если мы говорим физически, мы себя развиваем, мы понимаем, что мы, ну, нарабатываем, наращиваем там мышцы рук, ног, плеч, там, пресс и прочее, да? А когда мы духовно развиваемся, вот у меня вопрос, и к радиослушателям тоже, какую часть своего тела и вообще в теле ли это расположено, что мы развиваем? Вот если вот этот вопрос обсудить, тогда, может быть, нам будет более понятно, что такое препятствие на пути духовного развития. Потому что раз вот эта вот часть в нашем теле невидимая, которую мы развиваем, то значит и препятствия не совсем видимые. Ну и как та траншея на тротуаре. Вот. Это вопрос ты все-таки кому задаешь? Елене, мне или конкретно радиослушателям? Всем нам, Лена же вначале сказала. Все, да, понял. Давай за себя отвечу, Вот смотри, дух, да, у нас про дух говорит, значит, мы будем про дух говорить, духовное развитие, значит, дух. Так вот, дух – это всегда такое, сильный духом, слабый духом, падший духом, да, то есть дух – это что-то такое движущее, направляющее, как двигатель у машины. Вот, значит, он нас движет, он нас как-то ведет по пути, да, он позволяет нам куда-то двигаться. Так вот, если даже мы его не видим, то в этом случае, например, может быть какая-то стена, которую мы головой пытаемся пробить, сильный духом долго-долго так упрямо пробиваем, и пробили наконец. Вот тебе, пожалуйста, развитие духа, духовное развитие человека. Как тебе такой вариант? Ну, тоже не очень понятно. Ну как непонятно? Физическое препятствие, да, больно, да, неприятно, но сильный духом человек, работающий головой правильно по этому препятствию, его пробивает. Дух закалился. А? Как мы увидим, что дух закалился? Ну как, препятствие пробито. А результат? Все, голова в шишках, в крови, но при этом препятствие пробито. Сильный дух, значит, воля есть, значит, все нормально, хорошо. Ну, да, поставим плюсик, я согласна. О, так, давали Елене свою серию предположений. Интересный поворот. Прежде чем говорить о Германии, поговорим о ее соседях. Значит, что касается духовного развития. Я думаю, что это все-таки какое-то шестое чувство мы развиваем. У нас есть 5 физических, а это некое шестое чувство, которое мы должны развить, и развить его можно, наверное, через осознанность, вот как я так вижу. То есть это чувственность души, пробуждение души, и идти уже по своему жизненному пути, скажем, ведомой уже душой, не умом, а согласие души и сердца, вот так мне кажется. Ну и теперь вопрос к зрителям и слушателям. Вы-то согласны с тем, что мы тут сказали? У вас есть какие-то свои версии? Пока наши зрители и слушатели пишут, давайте дальше продолжать. Угу. Продолжайте. Я отхожу в сторону и наблюдаю. Так, ну ты же главный дирижер у нас. Я показал, пожалуйста, вступаем. Хорошо. С первой цифры, пожалуйста, вот с такта номер 4. Поехали. Хорошо. Ну, я с Татьяной согласна с тем, что она сказала, но хотелось бы, вот если начать от простого, говорить о препятствиях на духовном пути, то как вот только мы встаем на духовный путь развития, начинаем интересоваться, а так ли устроен мир, а так ли все происходит в нашем мире, как мы это видим, начинаем интересоваться различными духовными практиками, ну, образно говоря, становимся на духовный путь развития, как мы вот так видим это и считаем внутри себя, то тут же возникают в первую очередь какие-то препятствия в семье. Почему они возникают? Потому что у тебя появляется другая заинтересованность в жизни, ты становишься уже в семье иногда изгоем даже, если тебя никто не поддерживает. И вот здесь вот как раз препятствием является невзаимопонимание. Для того, чтобы достичь этого взаимопонимания, то нужно с семьей научиться общаться так, чтобы в различных спорах, которые возникают в связи с разными взглядами, которые могут возникнуть, у вас не было противоречий таких явных. То есть не надо, во-первых, доводить до споров, не надо противопоставлять мнения. Вообще лучше на первых порах о своих новых увлечениях помалкивать, скажем так, вот. Потому что у всех неофитов, независимо от того, какой духовной практикой они увлекаются, там, будь то христианство, будь то буддизм, будь то ведизм и так далее, у них поначалу происходит некая такая эйфория, то есть хочется со всеми поделиться, хочется всем рассказать, хочется всех привлечь на свою сторону, и удивляешься, что как же так, почему тебя не понимают и так далее. И вот первое, что происходит, это в первую очередь бывают конфликты в семье. Вот это вот как бы те могут быть физические конфликты, которые имеют духовную подоплеку. Вот я так вижу, что вот это как бы первая такая задача, которую нужно решать тем, кто встает на духовный путь развития, найти взаимопонимание в семье. Ты мне напомнила такую картинку, когда девочка 16-летняя притаскивает маме фотографию какого-то там Ланделона и говорит: «Мамаша, я офигею с этого кренделя, да?» А ты говоришь: «Да шо, ты же знаменитый артист, зачем он тебе нужен?» Так все, что сказал, это понятно, хорошо. Вопрос: может быть, проблема-то возникает не из-за того, что человек как-то прозрел, а может быть, как раз из-за того, что стена-то пропала, и он видит намного шире, нежели чем другие, то есть, наоборот, препятствия ушли, а другие видят эту виртуальную стену и продолжают в нее биться. Вот это тоже надо как-то для себя отметить. А то, что это не вступать... вторая сторона медали, да. Ага, это... ага. Так, а вот то, что не вступать в какие-то споры, вот как раз серии того, когда новый адепт, он просто не может сдержаться. Он Америку уже открыл, ему же надо мир спасти, а вокруг-то все об этом, а мужики-то не знают. И вот он начинает всех будить, всех дергать, с собой трещит направо-налево, ночами спать не дает, и за собой всех тянет. Да, эта проблема есть. Давай Татьяну послушаем по этому же вопросу. Что скажешь? Я скажу. Ну, да, ты. Вот препятствия, которые чинит семья на пути духовного развития, я ставлю на второе место. Мы с Еленой, когда обговаривали все эти темы, она со мной не согласилась. Но я все-таки считаю, имею же право озвучить свою точку зрения, да? Я считаю, что первым препятствием на пути духовного развития человека является сам человек. Говори дальше. Нет, я с тобой согласна. Я не в том смысле не согласилась с тобой. Я сказала, что эту тему просто бы как резюмирующую обозначить, что все в одном человеке, что он главное препятствие. Да. Вот. Только лишь с этой стороны. Вот. А я все-таки считаю, что вот это причина под номером один. Семья – это под номером два, и дальше уже там по порядку все идут. А почему? Могу объяснить, если интересно, если время есть, да? Объяснить? Так мы сюда пришли, в общем-то, для того, чтобы все это объяснить и прояснить. Ты не спрашивай, ты объясняй. Да, вот. То есть, смотрите, почему сам человек? Почему сам человек? Потому что вот даже из своего жизненного опыта, из общения с людьми, я что увидела и что поняла? Каждый человек рождается с каким-то определенным набором энергии. И эти энергии даны ему для того, чтобы он выполнил ту задачу, который он пришел сюда на Землю. И бывает так, что у человека набор этих энергий очень тяжелый. Не будем пока о них говорить. Вот. Но возьмем просто как факт, что у человека очень тяжелый набор энергии, то есть очень серьезная задача, с которой он должен в этой жизни справиться. И сразу, начиная буквально с детства, у него этот набор энергии начинается, достигает уже такого возраста, когда с него начинают. Человек чувствует в себе эти энергии, и он все равно куда-то двигается. То есть он пытается как-то с ними, с этими энергиями взаимодействовать. Он пытается найти ответ на то, что его там будоражит внутри. Он читает какие-то умные книги, может быть, там на какие-то семинары ходит. Но здесь момент какой интересный. Вот чуя в себе вот эти тяжелые энергии, человек сам же этих энергий боится. И он делает все половинчато. Он делает просто-напросто все половинчато. То есть он идет по пути духовного развития. Каким образом? Ну, вот купит, допустим, он себе магический шар какой-то. Обставит свою комнату какими-то вот такими эзотерическими атрибутами. Вот. И вроде бы он что-то сделал. Прочитает умные книги, развивается. Встречаешь его через несколько лет, там год-два, и замечаешь, что человек, по сути, остался на том же самом уровне. Он даже теми же словами говорит, какими разговаривал несколько лет назад. То есть он никуда не двинулся. И вот этот страх в человеке чувствуется, потому что если эти энергии вскрыть, а энергия ведь дана для чего? Для того, чтобы мы могли что-то совершить и преодолеть. А человек чувствует, что если этим энергиям позволить вскрыться, то они за собой повлекут не очень приятные ситуации, не очень приятные события, которые нужно преодолевать. Вот чего у человека не хватает? Силы воли, силы духа, желания. Но вот люди остаются и остаются на том же уровне. То есть они также смотрят в этот шар стеклянный, может быть, какие-то там бобы раскидывают, может быть, ходят на семинары, к нам очень много приезжают людей на семинары, ходят на семинары. Но это все, вот понимаете, как цирковая лошадь по кругу. Движения вверх по спирали нет. Вот. И здесь, вот наблюдая за такими людьми, да, сам человек является для себя препятствием. Просто потому, что он боится вот этот пласт в себе всколыхнуть. И плюс смотришь еще. А ситуация закручивается. Потому что ведь энергия для чего дана человеку? Для того, чтобы он смог эту ситуацию преодолеть. И предполагается, что человек, да, ее преодолевает. Но а человек же не работает, он остается на этом уровне. А следующая порция энергии идет, которую нужно отработать, проработать, наработать опыт. Он ее тоже через себя не пропускает. И на физическом уровне как это все отражается? Смотришь, с родителями ситуация закручивается. На работе закручивается ситуация, причем она настолько вот видна, что она действительно абсурдная какая-то, нереальная, там и на деньги кидают, и с работы увольняют. То есть человеку уже всеми способами говорят, давай уходи отсюда, двигайся, развивайся. С детьми, если дети рождаются, у детей начинаются какие-то, или со здоровьем проблемы, через детей пытаются воздействовать. Человек все равно никуда не двигается. И вот это вот самое главное препятствие. Ну, я согласна с тобой, Татьяна, да. Это вопрос, конечно, сложный касательно энергии и как это проявляется на физическом уровне, именно как вот соотносится одно с другим. Здесь можно даже как-то сказать, что получается, что каждый человек и каждое событие, которое случается в твоей жизни, вот, появляется только потому, что ты сам их призываешь туда, благодаря вот такому отношению с энергией. И что ты выберешь делать с этими вещами, получается, ты все равно должен сам решать. Только получается, что уже через вот эти вот препятствия, которые ты обозначила на физическом уровне. Да. Но в то же время вырасти ты должен через эти физические препятствия духовно. Да. Лен, еще знаешь, что хочу сказать? Вот смотри, вот эти энергии, которые даются на... У меня а мы ее не преодолеваем. Нет, я тебя слышу, Лен. Я половину не слышу вопроса, что-то со связью. У тебя просто модемная, видимо, связь, поэтому иногда, так как она говорят сейчас, лагает чуть-чуть, а потом восстанавливается. Да, с твоей стороны. У меня, да? Ну да. он это нормально, не мигает даже. Вот. То есть смотрите, что получается. Вот те энергии, которые даются человеку, Лен, я повторю, те энергии, которые даются человеку, если он их не отрабатывает, не пропускает через себя, не проходит через это физическое событие, они ведь остаются, они никуда не рассеиваются. Вот я просто вижу, да, они как серый шлейф. У меня вначале пришел образ такой, как хвост за нами тянется, а потом думаю, нет, не хвост, мы не рептилоиды. Они вот точно, как Алексей говорит, они как гири на ногах, как гири на ногах. И они потом эти гири из жизни в жизнь за нами так и кочуют. А мы еще и способны ходить с этими гирями. А ты, Лен, посмотри, ты посмотри, как люди ходят. Да, уже вижу. Да, чуть человек больше к возрасту, все, он ведь уже не ходит. Он просто вот как робот переставляет ноги и все. Да, я думаю, что это ты образ просто великолепный нарисовала. А что делать теперь, вопрос возникает. А вот в этом случае что делать? Ну, здесь, понимаешь, в чем дело? Здесь уже на совести каждого человека. Просто смотри, вот пока ты вот этих вещей не знаешь, пока ты не знаешь этих вещей, видишь, допустим, человека, у которого тяжелая судьба, ну, как-то вот несчастье за несчастьем идут, вот, у тебя возникает сочувствие к человеку. А когда ты понимаешь вот эти вещи, что никто нам ничего плохого не желает, все, что мы имеем, это все наше. Вот когда я в определенное время своей жизни узнала вот это, просто информация до меня это дошла, я такое облегчение услышала, потому что ведь нам со всех сторон что говорят? Смотрите, там за грехи вас наказывают, вы вот то, да. Вот, вы там в аду жарится и прочее, да? Вот. И все равно это, пусть я ни где-то, ни в какой там религии, ни в какой конфессии не принадлежала, но все равно это витало в воздухе, и оно все равно на нас оказывало какое-то влияние. Вот. А потом, когда я разобралась в том, что, оказывается, никто нам ничего плохого не желает, я такое облегчение испытала. Оказывается, все в наших руках. И люди, которые летают по жизни, они это наработали своим трудом. И люди, которые ходят, еле переставляя ноги, они тоже это заработали тем, что не хотели трудиться, вот и все. И отпадает. Я думаю, что даже бессознательно они, скажем, да, это наработали, вот те, которые летают. Нет, бессознательно, Лена, здесь не наработаешь. Бессознательно нет. Ну, мы ж не амёба, что бессознательно, да, вот плавать. Бессознательно. А вот это, Татьяна, не факт. Ох, не факт. Не, ну смотря в каком мире, да? А давайте поясню. Конечно же, я с тобой согласен в том, что во всем нужна сознательность, однозначно. Но бывают и счастливые случаи, когда без сознания что-либо человек нарабатывает. То есть окружающая среда позволяет человеку впитывать что-либо из этой среды. Если, к примеру, он попал в очень благостную среду, обитание, где все по добру, где все хорошо, где замечательно, добрые люди, он уже автоматом эту программу себя вкладывает. Он другой программы, злобной, не знает. Он живет по этой программе, не приложив причем никакого усилия к формированию этой программы. В нашей же ситуации это идеал, мы можем так сказать. Вот такого общества пока я не знаю. Может быть, какая-то семья есть, или какие-то семьи, или, может быть, какие-то поселения, где вот к этому стремятся. Но, как правило, выходя на улицу, мы видим нечто другое. Да, вот тут я с тобой согласен. И сейчас нам через сознание, через упорство, через здравомыслие приходится, даже не то, что приходится, а мы вынуждены это делать, когда понимаем, что есть такое мироздание. Это такая маленькая реплика. И не более того. Ну да, сначала надо понимать, что есть такое мироздание и как оно устроено. Для этого нужно учиться, учиться и учиться. И таскать мешки и брёвна, как Ленин в кепке. Ну давайте дальше. Так может быть, вот, Татьяна, смотри, вот если ты не умеешь работать с этими энергиями, то тогда получается, что все, что происходит в твоей жизни на физическом уровне, является некими подсказками. Может это быть подсказка, может быть это быть какое-то кармическое явление, Может быть, это испытание твоей духовной осознанности? Вот как ты думаешь, может быть, это какая-то проверка этой духовной осознанности? Тоже же может быть? Ты имеешь в виду сложная ситуация жизненная, да? Ну да, да. Если, как бы, ты говоришь, накапливаются эти энергии, и ты их не отрабатываешь, то человек таскает эти гири, и это все проявляется на физическом уровне, там, в семье, на работе и так далее. Разными препятствиями, проблемами с детьми и твоим здоровьем, может быть. Вот. Так вот я и хочу здесь понять, может быть, это эти вещи, которые происходят в твоей жизни, они являются подсказками, может быть, они являются пинками, которые тебя продвигают на пути. Может быть, они являются ступенями твоего духовного развития, если ты, конечно, идешь по этим ступеням осознанно. Как ты думаешь? Да, да, да, я согласна, да. Да, это именно ступеньки развития. Но я же сейчас о чем говорила, что не все люди хотят, понимаешь, вот не все люди хотят по этим ступенькам идти. И наше мироздание, да, вот наши боги-творцы, они же очень милостливы, они нас сразу не наказывают. Ну, не хочешь, в следующей жизни будешь все это делать. То есть дают нам возможность как-то расслабиться, как-то не сразу все это делать, как медленно. Медленно, не все это, но оно накапливается, и все равно человеку придется это делать. Другое дело, что все равно должно быть на это его личное желание. Ну, возможно, он просто не готов еще. Возможно быть, как бы он еще в этом воплощении, его душа еще как бы не готова к этим решениям, и потому что ничьи глаза нельзя раскрыть насильно. Если готов человек, если... он осознанно начинает развиваться, а если не готов, то его уже и не заставишь, чтобы, как говорится, наказывай, не наказывай, если не готов. Редкий случай, когда я с тобой не согласна, но смотри, если человеку в жизни встречается какая-то ситуация, значит, у него есть и энергия для решения этого. Это понятно. Опять пропало. Вот. А ты тогда о чем говоришь, о чем ты тогда? Нет, но он же может это решать, эту ситуацию не с духовной стороны, он просто ее физически решает. Да. Он проявляет наружу свой негатив, свое недовольство по поводу возникновения этой ситуации. Он распаляется, он ищет пути освободиться от этой ситуации. Он может ее решать таким образом. А может уходить от решения вообще, просто уходить? Может, да. Да. Просто. Так вот мы и, мне кажется, должны рассмотреть, как все-таки решать такие ситуации, связанные вот с недоработкой по энергетике, как их на физическом уровне решать и как их решать на энергетическом уровне. Да, девушки, я предлагаю уже перейти к вот этим вопросам, потому что у нас прелюдия 30 минут уже длится, и надо как-то двигаться, потому что рассуждения такие интересные. Одно маленькое уточнение. Татьяна, ты когда сказала «боги наказывают», это как была оговорка по Фрейду, по привычке, или ты это задумала, так сказать, что боги наказывают, или не наказывают, или наказывают, но не сразу? Не, я не так сказала. Я сказала, сразу же нас вот не начинают бить, нам дают какие-то ситуации помягче, полегче. Не, я придрался именно к фразе «боги сразу не наказывают». Вот именно наказывают ли боги или как, что там происходит? Вот хороший вопрос. Все-таки они это из любви делают к нам? Или это как бы наказание, или это какие-то отработки? Лен, я еще дальше пошел. А делают ли это они? Да. Вот. Учитывая, что Татьяна сказала, что все в человеке, значит, получается, что сам создал, сам себя наказал и сам решил. Ну да. Я просто так сказала, да и все, не подумав, неосознанно. Ах, вот ты о чем, понятно. А не является ли это, Татьяна, препятствием на духовном пути твоего развития как человека? Неосознанность. Вполне, вполне. Вот это абсолютно признаю. Абсолютно вот это признаю. Сегодня, кстати, на эту тему разговаривали мы с Ларисой, она вот сейчас не слушает. Да, хорошо, это... все, да, Ларисе передам привет. Я хотел дальше, все понятно, я хотел дальше. Давайте вот следующее. Значит, разобрались, что вот проблемы создаются для того, чтобы человек их решал, чтобы возвращался. А дальше чего дальше? Почему они остаются? Насколько эти проблемы важны? Насколько у них разный уровень? Как их преодолевать вообще? Что это такое? Давайте теперь уже ближе к сути. Я прям, я чешусь весь. Я весь чешуся. Да. Самое сложное теперь. Ну, давайте, чтобы было легче все-таки разобраться в вопросе, на конкретных примерах будем разбирать. Вот какие бывают, скажем, либо из нашего личного опыта, могу поделиться собственными проблемами, которые пришлось решать в недалеком прошлом. Например, если разобрать ситуацию, вот из моей личной жизни. В середине лета я попала в автомобильную катастрофу. Причем ничто не предвещало совершенно, тихо ехала, никого не трогала, двухполосная дорога, деваться некуда, и ни с того ни с сего навстречу выезжает грузовик. И выезжает он не просто так, а выезжает еще и поперек дороги. То есть перекрывает путь. И, естественно, я врезаюсь по полной программе, вот, и как бы у меня наступает некий шок в первую очередь. То есть как человек реагирует? Вот здесь вот сразу можно разобрать. Вот попал ты в ситуацию, и как ты реагируешь? Может быть шок. Может быть, ты вылетишь из машины и начнешь орать там на этого водителя, что он такой-сякой, куда он вообще, где его глаза были и так далее. Ну вот я расскажу о себе. Я так думаю, что мне вот эту ситуацию, которая сложилась, преодолеть помогло то, что я уже как бы какую-то осознанность духовную приобрела. Ну, небольшую, но все-таки есть. И поэтому первая у меня была реакция, это вот такая как бы по-женски шоковая со слезами. Я вышла и увидела свою разбитую машину, мне стало ее жутко жалко. Но никаких претензий почему-то у меня к водителю не было. То есть у меня внутри возникло внутреннее спокойствие в отношении этой ситуации. В этот момент я вспомнила все, что я учила из разных духовных практик до этого. Я вспомнила о том, что нужно как бы взять себя в руки, успокоиться, привести в порядок свои нервы. Нужно как бы почувствовать, что ты находишься вот сейчас уже здесь, в этой ситуации, все уже случилось, что могло было случиться, и поэтому нужно реагировать уже, исходя из состояния самообладания. Тут же я вспомнила про буквицу покоя, которая нам говорит о том, что нужно включить самообладание и все дела и решения принимать, исходя из состояния покоя. И вот это вот как бы с образом этой буквицы и со всем своим багажом знаний я абсолютно спокойно начала свой разговор с водителем, и как бы не было никаких криков, никаких оскорблений в адрес, и как бы он позвонил ГАИ, и нам пришлось 2 часа ждать машину. И что характерно было, то, что вот это состояние покоя и самообладания полного, я бы так сказала, оно мне помогло вот эти 2 часа, которые мы ждали ГАИ, совершенно не волноваться, не беспокоиться, а почему до сих пор нет машины, почему, где вообще они там ходят и так далее и тому подобное. Вот. Пошел дождик, то солнышко выглядывало. То есть я постоянно находилась в состоянии текущего времени. Я вспомнила все, чему нас учили в школе в ведическом центре слова, о том, что нужно быть в состоянии аза. И вот я, принимая эти состояния и держа себя в руках, я справилась с этой ситуацией спокойно. И в конце концов, даже когда приехал ГАИ, и мы уже должны были расстаться, я подошла к этому водителю, который был виновник этого происшествия, и говорю, давайте мы с вами обнимемся и простим друг друга. То есть получается так, что у меня внутренне созрело такое желание искреннее простить этого человека за то, что случилась вот эта авария, за то, что он мне переехал дорогу. Вот такая ситуация. Вот здесь вот можно как бы разобрать, что с духовной точки зрения я сделала правильно, а что, может быть, я сделала неправильно. Какой интересный рассказ. Представляю, как ты себя вела до школы. Вот просто представляю. Значит, выезжает грузовик. Да, я по ситуации могла бы там... Вот-вот, сейчас я поясню. Сейчас я все расставлю на свои места. Итак, выезжает грузовик поперек, врезается. Вылезает Елена... И вспоминает все, что она набралась. И мужик говорит: «Сударыня, откуда у вас такой французский трехэтажный мат?» А ты заявляешь ему: «Молчи» и так далее. Достаешь рогатку в лобешник ему, бабах. И когда я спрашивают, а как он себя ведет? Да как он себя ведет? Лежит он спокойно. Пока скорая ехала, она быстрее, чем ГАИ приехала. Я его еще ногами допинала, да? Примерно так. А потом я еще ментов материл за то, что они очень долго ехали. И когда я ему предложил обняться, он скоро выбежал и вперед меня побежал. Перед скорой меня побежал, убегает меня. Вот примерно так это было до школы. Правильно я обрисовал? Веселая картинка, да. Да, доля истины есть в этом. Вот. Вот, видишь, что крест животворящий делает. Ну хорошо, и какие выводы из этого можно сделать? Давай теперь разберем, что тут изменилось. Вот что, ты просто вспомнила буквицу «покой» и все хорошо стало? Нет, не только буквицу «покой» я вспомнил. То есть как бы здесь получается осознанная работа над собой. То есть здесь получается управление своим гневом, а управлять им можно только из состояния покоя. То есть когда ты успокоился, там вот это вот... Проявление гнева, если оно возникает, то оно бывает, как правило, первые 15-30 секунд. Если ты не способствуешь его дальнейшему развитию, а как бы отвлекаешься внутренне, либо там внутренне успокаиваешься, там, ну, кто не может, тому подышать можно, вот, медленно. То есть реакция должна быть не сразу. Тогда оно позволяет тебе не развивать вот эту твою гневливость. И вот здесь вот как раз у меня, например, мне позволило не гневаться, наверное, все вот мои вот эти вот духовные наработки. И самое интересное, что я как бы не могу сказать, что я там заставляла себя дышать. Это произошло все само собой. То есть это произошло уже на неком осознанном внимании, что ли, к этой ситуации. Все делалось осознанно. И на фоне вот такой внутренней тишины и спокойствия. Ну, слезы были вначале, конечно, они как бы быстро кончились. Ну, как без слез-то? Ну, понятно, да. И дальше я стала счастлива. Слушай, счастливая женщина, а вот ты начала говорить про семью вначале. Как здесь тогда это вяжется с тем, что ты на дороге вот так себя повела героически и непредсказуемо, и мужик, наверное, когда ты ее еще предложила обняться, он сказал: ну, все, все, кто меня затягивает. Вот, и как... С этим вяжутся слова, что семья вот так вот нападает, вот так вот не понимают, вот так вот это. Ведь в этом случае человек, который просветляется, он таким же образом себя просто обязан вести в семье, с окружающими людьми, со всеми говорить ласково, по-доброму, без каких-то всплесков, взрывов и так далее. Вот да, ты так же себя ведешь в семье с близкими людьми, как сейчас нам рассказала вот про этого несчастного водителя, которого ты обняла? Да, я с тобой согласна, Алексей, что нужно и со всем остальным окружением так же себя вести. И здесь я могу, опять же таки, тоже из своей личной жизни привести пример. Поскольку на тропе духовного развития я уже не первый год, то когда я находилась в начале, у меня была такая ошибка, как у всех, ну, большинства, скажем так, когда я пыталась всех привлечь в свою веру, облачить. И у меня были проблемы и в личной жизни, и с мужем были проблемы полного невзаимопонимания. И в конечном итоге мы даже расстались. Вот, потому что он сказал, что у нас с тобой разные интересы, и ты вообще ненормальный. Я раскрываю маленький секрет. Но, тем не менее... Подожди, ты намекнула мужикам, что ты теперь счастлива и довольна, и можно с тобой общаться? Да-да-да, но понятно. Только те, кто разделяет мировоззрение. Понял. Дальше. И вот с тех пор прошло много лет, когда я пыталась там, убеждать всех в семье, и поскольку у нас в семье разные взгляды, кто православного христианства придерживается, кто славянства, а кто вообще ничего не придерживается, то было, конечно, сложно. Вот, было разные, как говорится, разговоры, споры. Но в конечном итоге я осознанно я поняла, что не нужно никого действительно тащить на свою сторону. Нужно своим примером, своим отношением в семье к твоим членам семьи, к твоим родственникам показывать всю свою любовь. Вот научиться изнутри излучать какой-то свет в отношении не только родственников, а твоего окружения, и какую-то любовь вот излучать, вот даже в разговоре. Когда ты начинаешь разговаривать, и тебе хочется что-то высказать свое, то нужно попытаться как бы не думать о себе, не думать о себе, а думать о том человеке, с которым ты говоришь, и видеть его тогда уровень осознанности можно. То есть ты тогда поймешь, на каком уровне осознанности находится человек, и тогда будешь осознанно говорить то, что он может воспринять. Мне кажется, вот так. И сейчас это уже у меня получается, уже в семье. В этом плане у нас как бы вопрос закрыт. Каждый имеет свое мировоззрение, и мы находим как бы общие точки соприкосновения, которые позволяют уже без всяких споров обходиться. То есть твое прозрение повлияло на благость семьи. Хорошо. Татьяна, ты также будешь смела и тоже какой-нибудь пример с водителем расскажешь или как-то там кого-то по деревне гоняла? Что-нибудь такое? Бог миловал. Я хочу про препятствия в семье немножко с другой стороны. Вот смотрите, какая ситуация может быть. Представьте себе, живет семья, мама, папа, дети. Семья благополучная, папа работает, мама работает, растят детей, заботятся о детях, воспитывают. Дети закончили школу, поступили в институт, создали свои семьи. Вот. И родители, чувствуя, что уже дети выросли и могут обходиться самостоятельно без их постоянного попечения, решили заняться своим духовным развитием. То есть можно предположить ведь что? Если семья жила вот по таким принципам, то есть семья, все для семьи, то уже у этих людей был достаточно высокий духовный уровень. И вполне понятно, что дожив до определенного возраста, родители, почувствовав свободное время, решили этому больше уделять внимание. И а может быть и со стороны мужа или со стороны жены быть какое-то возражение. Почему? Даже вот просто такой момент простой, да? Вот папа собрался или мама собрались в субботу-воскресенье на семинар, а дети решили поехать на выходные куда-то отдохнуть и внука бабушке с дедушкой подкинуть. А мама или папа говорит, извините, я не могу, я уезжаю на семинар. Или дочка, допустим, говорит, забери там внука из садика, а папа говорит, я не могу, у меня вот сегодня клуб по интересам. И здесь уже возникает, что неудовольствие какое-то, да, непонимание в семье. Вот. Потом проходит какое-то время, дети говорят маме или папе, поедем отдохнуть. А папа говорит, извините, я еду в школу слова на 2 недели, не могу. Вот, то есть вот такого вот типа разногласия возникают. И здесь как не совет, а здесь больше вопрос, как здесь быть. Потому что все-таки семья – это есть семья, вот. Ну да, получается, кто должен своими интересами поступиться? Алло. Лен, понимаешь, в чем дело? Дети привыкли, и, допустим, муж или жена тоже привыкли, что папа или мама постоянно дома, постоянно о них заботятся. И это настолько становится привычным, что даже не возникает мысль о том, что у папы или у мамы могут быть свои какие-то интересы помимо семьи. Причем ни мама, ни папа семье этим самым вред не наносит. Они деньги из семьи не носят, вещи из дома не выносят, ночуют дома, вот, друзей непонятно каких в дом не ведут. То есть все нормально. Вот. Но даже вот такой вот момент, дети ну, не готовы, допустим, своим родителям, что называется, простить. Ну и муж и жена тоже очень осторожно начинают остановиться и сказать, да ладно, Бог с ним, останусь дома, не буду ничего делать, или все-таки дальше идти. Как? Вот здесь, мне кажется, возникает как раз вопрос работы со своим эгоизмом. Здесь, как говорится, с одной стороны, чей эгоизм сильнее и чей эгоизм победит, да? Но вопрос как раз идет о нашем эго. У кого больше осознанности, тот, я думаю, и уступит в таком случае. Либо договорятся. В смысле уступит? Время в кино. Папа скажет: нет, я в свою секту не еду, на свои занятия не иду, я остаюсь с вами, да? Он уступит. Или как-то по-другому поступит. Уступит, значит, все. Нет, я думаю, что он может поступить, как бы сказать, что мой семинар отложить нельзя, если, то давайте в следующий там день я останусь с внуком, а вы пойдете там развлекаться. Такой тоже вариант возможен. Либо, если папа, например, он настолько уже как бы осознанно развит, и настолько он уже способен жить для других людей на 100%, то тогда он, конечно, согласится, скажет: да, дети дорогие, идите, если вам очень хочется. Такое тоже может быть. Куда идите? Ну, да куда они собрались, а я не пойду на свои занятия. Ну так вот, вот, высокая осознанность человека. Лен, вот семья как препятствие на пути духовного развития человека. Да. Получается, папа будет потрафлять эгоизм своих детей. Ну как так? В этом случае тогда духовного развития не получится, если он будет постоянно идти навстречу детям. А дети многие – это проявление эгоизмов. Сейчас у нас очень ярко в них встречается во многих детях. Вот хочу и все, я ревную, почему ты не со мной? Я воспитал детей. Для начала, да, он же их воспитывал в современном социуме, он же их не с Луны взял, и он воспитывал их эгоистами, он все им лучшее, все детям и так далее. А наступил момент, когда ему торкнуло в голову, что, оказывается, что-то по-другому в этой жизни происходит, а теперь уже дети его тормозят, воспитанные тем, как он их воспитал, теми, как он их воспитал, теперь они проявляют себя. И вот как тут папочке-то или мамочке быть? Такие примеры скользкие достаточно. Я думаю, что они не всем будут понятны, не всем будут приняты, потому что в одном случае это так происходит, а в другом случае это происходит этак иначе. Может быть, это какой-то более конкретный пример, который у всех одинаковый, можем привести? У меня в поддержку Татьяны у меня тоже был похожий, когда мне дочь говорила, что мама, вообще-то пора бы уже внуками заняться, а не то, что ты там где-то там по семинарам ходишь. Такое тоже бывает. Я человек такой управляющий воли, поэтому я сказала так спокойно. Видишь этот пистолет, да? Чтобы он не стрелял, давай сделаем, да? В общем, получается, что тебе пытались навязать условия или я, или семинар, да? Или внуки, или семинар. Ты сказала и внуки, и семинар. Да, и то, и другое, да. Как бы есть возможность, занимаюсь внуками. Нет возможности, значит, не занимаюсь внуками. Все. У каждого... поскольку дочь моя тоже духовно развивается, поэтому она в конечном итоге уже перестала задавать такие вопросы. Смирилась. Ясно. Так, я думаю, что здесь понятно, что необходимо тому, кто прозревает, быть более все-таки здравомыслящим человеком, нежели чем требовать здравомыслия от тех, кто еще находится в глубоком-глубоком анабиозе. Вот, наверное, вывод такой, да, все-таки? Ну, конечно, да. А по-другому иначе будет столкновение происходить. Так, каким образом тогда мы подходим к теме вот эти препятствия? Вот это препятствие, если оно возникло, то здравомыслящий человек, который изучил буквицу «покой», он всегда скажет: «Ух ты, ребят, так же все просто, вот так, и все готово». Все сказали: «Ух ты, здорово», и хлопают в ладоши. «Все, бабушка, иди на семинар, мы знаем, что нас не кидаешь, что все хорошо». Ну и какое же это препятствие? Это не препятствие, это так... Как говорил конёк-горбунок, это службишка, не служба. Служба. Нет, будет... здесь приходится... Почему мы это можем считать препятствием? Потому что здесь приходится тебе работать над собой. Это как бы препятствие, которое позволяет тебе работать над собой. Ведь же все препятствия, они нам даны во благо. И получается, что если возникает такое препятствие, значит, оно тебе показывает, что тебе нужно еще поработать над своим эгоизмом. Либо не знаю, я не знаю, я не согласен, что это препятствие. Это даже не препятствие, это да, считалочка, которую просто надо выучить. Вот ну, если... это, скажем, ну, нельзя сказать, что это трудное препятствие, но факт тот, что таких препятствий может быть много мелких. Они ну, тоже давай создают. Татьяну спросим, давай. Алексей, по а почему ты считаешь, что это не препятствие? Ты понимаешь, это просто, как сказать, это... Я не просто это с потолка взяла, это вполне реальные примеры. Я тебе потом расскажу конкретно, кто это и что это. Прям вот, вполне... только вот только запугивать меня не надо, потом я тебе расскажу. Давай так, я считаю, что это не препятствие, вот почему. Человек, который выше другого находится, он видит чуть дальше, нежели чем тот, выше которого он ростом. И поэтому ему проще перешагивать канавки вот эти или все остальное. Для него это не препятствие. Он их видит, и он видит способ решения. А человек, который ниже его по уровню зрения, по уровню развития, если уж мы на духовный переводим, по умственному развитию, для него это препятствие. Но мы-то говорим про то, что у нас уже духовный рост начался. Мы-то видим на несколько шагов вперед, мы-то просчитываем вперед. Поэтому... мы когда-то сами находились в этом состоянии. То есть мы это знаем. Мы знаем алгоритм мышления такого человека, который еще не пробудился. Правильно? Правильно. Дальше. Мы сейчас поднялись выше, поэтому перед нами площадка более широкая открылась. И мы видим те мелкие ухабинки, которые нас могли бы ожидать. Для нас они уже перестали быть препятствиями. Учитывая то, что мы знаем, как мыслит человек, куда он нас тянет, и учитывая все, что мы это, всю карту мы видим, мы можем просто расставить фишки таким образом, чтобы и волки были сыты, и овцы были целы. И все, проблем нет. Я не считаю, что это препятствие. Препятствие – это все-таки, когда ты столкнулся с чем-то таким, и решить вот невозможно, необходимо вот силовое такое решение принимать или там продавливать что-то. Вот препятствие – это что требует неких усилий для решения. А это просто логическая задачка. Как вот у тебя было, например, там 5 неизвестных, а теперь, когда ты поднялся, осталось одно неизвестное, ну все, ты его решаешь без проблем. Вот для меня, может быть, я уже со своей точки зрения это говорю, может быть, для меня это уже не препятствие. Ой-ой-ой. Я сейчас вас запутаю, да, получается так. Ну, тогда давайте из физических рассмотрим, может быть, болезнь. Смотрите, вот, допустим, семья, муж-жена. Муж-жена на одинаковом уровне. Ну, жена, жене вот все интересно, она хочет куда-то идти, развиваться. Муж просто не хочет, чтобы она шла впереди него, и она, он ее просто не пускает. Вот молодая семья, ну не очень молодая, пусть там под 40, да, просто он ее не пускает. Просто вот из ревности, не потому, что там на нее кто-то будет смотреть, а из ревности, что она будет лучше него. Вот абсолютно вот реальный физический такой вот пример. Я согласна, Татьяна, это реальный пример, у меня такой тоже было. Вот. Вот, Алексей, ты говоришь, это ты просто действительно со своего уровня говоришь, тебе это видно, не встречается. А в жизни это бывает, когда муж просто, он говорит прямо, он начинает плохо говорить о тех людях, с которыми жена общается, вот-вот, и все, и она перестает. Да-да-да, есть такое, есть. Я согласна с Татьяной. Алексей, ты как? А что, Алексей, закидали меня шайками? Теперь давай Алексей, да? Что скажи? Значит, объясняю свою точку зрения. Если человек прожил... Ну, не знаю, Женька – это человек или не человек? Ну, хорошо. Если женщина прожила с мужем долгое время под одной крышей, они ели из одной тарелочки... Они спали в одной кроватке, как бы так детей вместе рожали, воспитывали и все такое, вели общее хозяйство. Но неужели она его до такой степени не выучила, чтобы эти элементарные задачи не решить? Но она же знает его ревнивый характер, она знает его сумасшествие, которое через эту ревность в его голову входит. Вот был бы я на месте этой жонки, я бы сказал так: «Слушай, вот у нас сейчас случилась вот такая проблема». Ты знаешь, я вот думаю, дай-ка я попробую вот эту проблему решить вот через понятия. Вот я устроюсь на курсы повышения квалификации, и эту проблему я решу. Это нам даст вот это, вот это, вот это и вот это. Правда ведь здорово? Муж такой говорит: ух ты, хорошо, ух ты, здорово, давай, езжай. И все. Вопрос в том, может быть, жена не до такой степени еще духовно поднялась, что она просто не может мужчине это своему любимому объяснить. Она еще не настолько возросла духовно, что... Конечно, это может быть. Это вот это вначале происходит, да, как раз. Не понимает того, что там происходит. Вот это вот другой разговор. Поэтому если еще она не поднялась, тогда да, это препятствие. А если поднялась, то это просто логическая задачка. Еще не поднялась. Вот именно, что хочет идти развиваться, но вот такое препятствие. И чтобы семья... Хорошо, как ее решать? Как решать? Вот теперь давайте, как решать? Ну, насчет семьи я здесь ничего советовать не могу. Вообще ничего. Это уже каждый должен решать сам. Как вот? Семью рушить из-за этого, конечно, не будешь. Но как? Остаться на этом же уровне? Ну, здесь я вообще ничего сказать не могу. Не знаю. Про семью советы не даю. Да, здесь точно. Здесь каждый должен сам решать. Единственное, что как бы не участвовать вот в таких разборках совет. В прямых разборках лучше не участвовать. Нужно как бы, я так думаю, подождать какое-то успокоение, когда наступит по этому вопросу. И, может быть, возникнет разговор, где можно спокойно разобраться. Особенно если муж ревнивый, то здесь очень сложно договориться. Угу. То есть воду-то вы замутили, да, а теперь как из этой мути выйти, как бы так раз и в сторону. Такой чисто женский подход, да? Угу. Нет, я могу как бы рассказать собственную историю, но она достаточно длинная по этому поводу. Но нет. Это, скажем так, не общий случай, а, скажем, исключение из правил, поскольку я с мужем, с которым разошлась по этой причине, жила всего 3 года, и совместных детей у нас не было. Поэтому делить нам было нечего, и было проще разобраться в этой ситуации. Это я могу. Хорошо. Ну, давайте, все-таки эфир наш должен быть несколько познавательно-практическим. Давайте все-таки мы как-то уже поговорим о практике, как обходить эти препятствия, как решать проблему, как не попадаться в силки, которые кто-то нам расставляет. Ну, кто нам их расставляет? Ну, кто? Вот давайте определим для начала. И вот, я думаю, мы так, для начала... Говорили, сейчас, подожди, для начала мы должны определиться все-таки, кто расставляет, потому что вот из всего, что мы говорили, непонятно, кто расставляет. И если мы поймем, кто расставляет, будет понятно, как, зачем и каким образом все это решить. Вопрос, кто расставляет, очень интересный, поскольку на разном уровне осознанности можно отвечать на него по-разному. Скажем, если ты только начинаешь свой духовный путь развития, ты можешь как бы сказать, что тебе там темные силы расставляют какие-то препятствия, там вредители еще какие-то появляются, и вину сваливаешь на кого-то, даже как бы на какую-то ситуацию в семье, что вот там непонимание и так далее и тому подобное. То есть всегда вначале будет виноват сосед. Но с уровнем повышения осознанности уже начинаешь задаваться вопросом, а все-таки кто же эти препятствия создает? Может быть, ты сам своими мыслями притягиваешь такие ситуации? Вот. Мне кажется, что это тоже возможно. Если у тебя присутствуют какие-то страхи в голове, и ты прокручиваешь эти ситуации, ты боишься какого-то такого осложнения в семье по этому вопросу, то если ты постоянно это прокручиваешь в голове, то получается, что ты как бы это и материализуешь. Вот такая возможность существует, что эти препятствия создаешь ты сам своими мыслями. А хорошо, да. Вот ты сказала, что человек сам создает, потому что там переживает и так далее. Но ведь когда человек занимается... Ты не веришь еще. Когда человек занимается с духовным ростом, его это увлекает, чего он там бояться-то может? Его это увлекает, так ему кажется, что там... Такой весь просветленный-то. Его же интересует это, он туда движется, а раз движется, что там может его напрягать-то? Счастливый, довольный, идет, ух ты, увидел форточку открытую, а там Америка. И лезет туда. Теоретически все просто, практически гораздо сложнее. Давайте не будем усложнять. Давайте наоборот. Татьяна, а ты как думаешь? Хорошо, твоя точка зрения понятна. А, Татьяна, ты как думаешь, что же все-таки расставляет силки на пути духовного развития человека? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Можно небольшую реплику по твоему предыдущему высказыванию? Да, пожалуйста. Насчет того, что мы вот с Леной здесь замутили воду, а сами по-женски в кусты. Ну, что вот воду замутили, да, я согласна. Ну, чувствую, да, что замутили. Все сразу в кучу, и все это понеслось. Согласна, принимаю. Но мы же в начале передачи говорили или нет, Лена, я не помню. Радиослушатели просим тоже участвовать в этом обсуждении, потому что то, что мы говорим, это же не истина в последней инстанции. Это вообще про это забыли сказать. Вот, значит, Лена, я сейчас скажу. Это вообще никакая не истина, это именно желание разобраться. Поэтому, если мы замутили воду, то мы просим слушателей в этом поучаствовать и помочь нам вот все-таки это все это устаканить и все это успокоить. Вот. Вот это мы забыли. Да, задача стояла в совместной беседе разобраться, да. А не только что. Мы же не там гуру какие-то высокого посвящения, чтобы на все вопросы дать исчерпывающий ответ. Хорошо, объявление сделали. Радиослушатели, подсоединяйтесь. Ну так все-таки, да. Давайте думать, кто же расставляет эти силки? Татьяна, давай. Ну я все-таки думаю, что, во-первых, это не силки, а это какие-то ступеньки на нашем жизненном пути. И у каждого эти ступеньки свои. Вот если мы посмотрим вокруг и посмотрим на людей, то если человек, допустим, какого-то более сильного энергетического потенциала, у него и ступеньки другие, то есть задачи другие. По силам дается человеку испытание, и по силам дается человеку земной путь. И каждые вот эти силки, как ты говоришь, это именно ступеньки, через которые человек проходит и нарабатывает какой-то жизненный опыт, который ему помогает в дальнейшем, допустим, в будущем. Я где-то, не помню, прочитала такую фразу, которая мне очень понравилась. «Наше будущее, оно знает о том, какими мы должны быть. Поэтому здесь, в настоящем, нам создаются условия, пройдя через которые мы нарабатываем те качества, которые, поэтому, если вот смотреть, допустим, ну как, не с точки зрения, что нам кто-то что-то желает плохого, а именно с точки зрения развития, если мы понимаем, что человек живет здесь на Земле для того, чтобы получить развитие, наработать опыт и отнести его куда, то куда понесет, да? Вот. То есть тогда понимаешь, что это не какие-то там тебе силки и не какие-то там неприятности, а именно ступеньки твоего развития. Тогда становится жить намного легче, намного легче. Если ты осознаешь, что это не какие-то там происки, кто-то тебе какие-то козни делает, а именно для того, чтобы это тебе все дано, для того, чтобы ты развивался, тогда становится как-то легче жить, и ты начинаешь осознанно уже по этим ступенькам подниматься. Я как раз соглашусь здесь в том плане, что, возможно, это уже исходя из опыта твоих жизненных проявлений в прошлых жизнях, ты уже сам себе программу такую создал в своей жизни. Ты ее сам сотворил и сам продолжаешь творить в настоящее время. Такое тоже возможно. Да, когда вот сюда приходишь на Землю и начинаешь эту программу выполнять, она оказывается такая тяжелая, она оказывается такая неподъемная. Вот, и ты начинаешь обвинять в этом кого угодно, но только не себя. Вот. А если немножко так вот развиваешь свои, ну, не ум, а может быть душу все-таки, да, и ты начинаешь понимать, что все, что с тобой происходит, это действительно то, что ты наработал в прошлой жизни. Потому что где-то глубоко в душе, глубоко в сердце оно резонирует с тем, что да, это твое. Ну, то есть версия того, что все эти испытания, они идут из прошлых жизней. Угу. Ясно. Ну, если соединить это с темой, что Татьяна говорила про энергию и гири на ногах, то, по-моему, это как раз звенья одной цепи. Еще понимаете, почему тяжело? Дело в том, что а гири-то они из прошлых жизней. Гири из прошлых жизней, вот. А на эту жизнь еще есть своя задача, поэтому и получается, что тяжело. Алло. Что мне интересно, что наши слушатели и зрители по этому поводу думают. Точно ли все из прошлой жизни? Или как-то вот, может быть, программа, она не только с прошлыми жизнями связана, но и с этой, может быть, что-то такое там есть? Нет, но здесь ты творишь тоже, как бы продолжаешь сотворять. Ну хорошо, давайте так. Сейчас я зачитаю некоторые реплики и вопросы, а потом мы начнем дальше, вернее, продолжим дальше разбирать. Реплика в эфир от подсолнуха. Всем здравия. В моем представлении дух – это одна из наших тонких оболочек. Дух может быть чем-то объединяющим, общим по сравнению с личной тонкой оболочкой, которую мы называем душою. Разница между душой и духом состоит в том, что если душу можно чем-то ограничить, то дух не имеет границ. Поэтому, развивая наш дух, мы развиваемся в сторону бесконечности, что и есть наша общая цель. Но духовное развитие, в моем представлении, также содержит в себе развитие души. Как-то так. Вот. Только об этом же и говорили, только более простым языком. Ну вот видишь, значит, наши слушатели более, получается, духовно, душевно и мыслительно развитые, чем мы вместе взятые троём. Меня это радует. Фёдор 91. Добрый вечер. Моё мнение, что препятствие на пути духовного развития находится в нас. Это все те негативные качества, характер, которые есть в людях. Гордость, ненависть, зависть, гнев, ярость, тщеславие, леность. Чтобы убрать негативные качества характера, нужны практики и аскезы, которые иногда практически невозможно провести в городе. Требуется уединение для осознания этих качеств. Что скажете? Ну, можно согласиться, но единственное, с чем я не могу не полностью согласна, что нужно обязательно уединение, и в городе это сделать невозможно. То есть уединиться в самом себе, я думаю, что возможно всегда, если было бы желание. Про остальное, да, согласна, что это качество человека, это его эгоизм, его гнев, его жадность, его зависть, его там нетерпение, в общем, это его желания различные, да, и это является главными препятствиями. Это из прошлой жизни ему все досталось? Ну, в общем-то, мы сюда приходим такими, какими сами себя создали ранее, а приходим сюда для развития дальнейшего. Угу. Татьяна, что скажешь? Я вот согласна, что черты характера такие негативные, как перечислил наш слушатель, они, да, они действительно являются препятствием на пути нашего духовного развития. Но вот смотрите, какой момент интересный. И одновременно все-таки они являются рычагами для нашего духовного развития. Почему? Потому что если мы в себе видим эти черты характера, а это очень сложно увидеть, особенно если эгоизм. Эгоизм свой никогда не видит. Но если человек увидит в себе негативную черту характера, это уже 90% успех. И если он начнет работать над улучшением этой черты, над проработкой, над искоренением, над избавлением от этой черты, тогда для него это будет путь духовного развития. Потому что, допустим, такая черта характера, как эгоизм, она очень мешает человеку не просто духовно развиваться, она ему мешает просто в жизни жить, общаться, взаимодействовать с людьми и даже просто строить отношения в семье, на работе. Это вот как камень преткновения. И обычно вот эгоисты, ну тоже вот из практики скажу, обычно эгоисты, у них если ярко выраженный эгоизм, то у них это настолько явно проявлено в характере и в поведении, и больше даже скажу, в судьбе. И когда вот с таким человеком разговариваешь, работаешь, да, вот явно видно, что у него вот этот эгоизм именно из прошлой жизни пришел, и в этой жизни он имеет такую вот степень концентрации, что человеку просто край надо эту свою черту характера проработать. Но это очень сложно. Вот. А может быть, здесь еще вопрос возникает. Ты увидишь это, потому что человек как зеркало отражает твои личные качества. Нет, Лен, я сейчас говорю про то, когда человек приходит на консультацию за помощью, вот так вот я говорю, да? И когда начинаешь с человеком работать, ты просто видишь, что вот то, что у него человек сам это видит, некоторые люди сами это видят. И когда начинаешь разбираться, это явно видно, что это к нему пришло из прошлой жизни. И в этой жизни у него именно стоит задача избавиться от этой черты характера. И ситуации, которые с ним происходят, они как раз, вот что называется, да, его как лбом об стену эгоизма, они его и бьют. Он постоянно бьется вот об эти ситуации. Ты имеешь в виду, что они притягиваются, потому что у меня мой эгоизм, да? Ну да, да, да. Да? Ну, то есть ты видишь то, что в тебе отражается. Нет, то есть нет, как бы это как зеркало отражает твое состояние. Если как бы вспомнить о том, что все кругом зеркала. Ну, есть немножко другой случай, да. Ну, я в себе вижу, да. То, что люди приходят похожи на меня, да, это был такой момент. Потом человек развивается, идет выше, приходят уже совсем другие люди. На первом этапе, да, идут люди точно похожи на тебя, с такими же проблемами, как у тебя, все как у тебя, да, это есть такое. Угу. Все как у людей, все как у людей. Боярин, дозвольте слово молвить. Так вот я что думаю-то, если вот эти все качества негативные, как написал Фёдор 91, гордость, ненависть, зависть, гнев, ярость, тщеславие, ленность, они мешают человеку, да, то в этом случае может быть как раз прозрение и на пути духовного своего развития человека, оно начинается с того, что он обращает внимание на эти все неприятные черты характера, и когда только он обращает на них внимание, он тогда начинает развиваться. И благодаря тому, что он их заметил, и он уже способен осознанно их подавлять не силой воли, а осознанно, вот об этом тоже стоит нам поговорить, чем отличается характерное вот это силовое подавление и нехарактерное осмысление. Вот когда он начинает их через осознанность подавлять, или, может быть, воспитывать, или, может быть, подчинять, вот только тогда он переходит уже в состояние преодолевания и преодолевания полезного, а не насильственного. Да, только вот слово «подавлять», мне кажется, не совсем оно подходит. Ну, да, согласен. Я поэтому и спрашиваю. Я поэтому... насилие над собой. Я ж провокатор, я поэтому и спрашиваю. Как вы думаете? Может быть, как раз нельзя подавлять, может быть, как-то по-другому надо? Нет, через осознание. Я же сказала, когда 91-й-то задал вопрос, я же сказала, что вот если человек замечает в себе вот эти негативные черты характера, как гордыню, там, эгоизм, да, когда он в себе замечает это уже 90% успеха, потому что самое главное – увидеть. Очень сложно увидеть, потому что мы себя, понимаете, как оно устроено? Ведь те энергии, которые в нас, они для нас привычны, мы с ними родились. И они для нас прям вот комфортные, такие мягенькие, уютненькие эти все энергии. И эгоизм, и гордыня, и все. Оно наше. И мы его не осознаем, мы с этим живем. Людям, которые около нас, плохо от этого. Но как только мы замечаем в себе вот это, как только мы замечаем, вот здесь уже, да, начинается прогресс человека. Большое дело заметить. А если еще начать... Я единственное не соглашусь, что ты говоришь на 90% это уже успех. Заметить легче, чем отработать это. Если я бы не сказала, что это 90%. Смотри, Лен, смотри. Если ты слушаешь меня... Тут не заметить, а признать их надо. Смотри, вот что. Заметить, признать. Если человек замечает в себе, он видит это в себе, значит, он свою ситуацию прокручивает на более высоком уровне, чем физический. И там вот на ментальном уровне вот такой щелчок происходит, и все. И дальше пошла энергия свободно через человека. И начинается развитие. Потому что сколько угодно, вот на себя посмотри, я по себе могу это, в тебе не вижу, по себе могу сказать. Говорят, бесполезно. Как только я это сама увидела в себе, у меня просто вот такое ощущение, что вот там над головой так раз пальцем щелкнули, и пошла свободная энергия. Вот именно увидеть, И там мне кажется, все-таки осознать. Увидеть – это одно, а осознать – это все-таки другое. Так, а если ты увидела, ты уже признала, что оно существует. Опять неосознанно, Алексей, употребляю слова, да? Увидеть, осознать, да. Увидеть, я имею в виду, да. Если ты увидела, значит... Но, знаешь, бывает... Бывает часто, как, знаешь, вот как... Бывает часто, что ты увидел, тебе кажется, что ты осознал. И ты вот, как говоришь, вот, да, вот щелк, все хорошо потекло. Но бывает, что тебе тут же подкидывают ситуацию проверочную. Проверка, молодец, проверка, вот. Да. И тут же это может быть так, что вся твоя осознанность, которую ты как бы уже думал, что все хорошо, ты отработал, на проверку оказывается, что еще ты не отработал. Лен, что смотри. У тебя еще возникает какое-то раздражение, гневливость или еще что-то. Тебе именно такую ситуацию подкидывают. Поэтому сказать, что ты вот четко отработал, я бы так уверенно не сказала. Могу сказать? Да. Я не сказала отработал. Смотри, Лен, сейчас объясню. Я не сказала отработала. Я сказала, началась отработка. А ты поняла, да? Да, да. Началась отработка. А что значит началась отработка? А тебе тут же, правильно ты говоришь, раз и подсовывают ситуацию. Проверка. Ты увидела, осознала, да? А теперь поступи. Поступи по-другому. Ты же знаешь, что ты эгоист. Тебе раз ситуация, и ты поступи по-другому. А ты поступаешь, ну или я, да, чтобы тебе не было обидно, я поступаю, да? Как обычно я поступаю. А почему? Я тебе сейчас объясню. А потому что вот эта вот дорожка эгоиста у нас в мозгу, то, что называется нейронными связями, она так хорошо проторена, понимаешь, да? То есть вот оно очень хорошо натоптано, этот дорожка. Не, даже не тропинка, а такой автобан большой. Вот. А когда ты начинаешь, вот это идет, начинается идти проработка, у тебя вот эта нейронная связь, когда надо о другом позаботиться, не только о себе, она тоненькая, она у тебя даже может быть пунктиром, она у тебя еще только тропиночка. И тебе ситуацию дали, и ты куда пойдешь? По тропинке или по автобану? Конечно, по автобану на своей машине. Сейчас отремонтирую, и ты поедем, да? Вот. Да. То есть, вот оно. То есть получается, что ты увидел и начинаешь отрабатывать. Подкидываются вот такие ситуации, и твоя-то задача – наработать новые тропинки, новые пути. То есть наработать свой опыт, буквицу твердо утвердить. Ну да, отработать их придется до тех пор, пока как бы ты их не благословишь, эти ситуации, и будут они подкидываться. Девчонки, вы когда на автобане поедете, по автобану поедете, меня не забудьте захватить, только в сторонке сижу. Дозвольте еще слово ставить. Значит, получается, что отработка вот этих вот препятствий – это осознание и отпускание их, да? То есть принять и отпустить. Это один из вариантов отработки. То есть преодоление препятствий в духовном развитии человека. Правильно я вас понимаю? Да. Отлично. Да, да. Значит, мы с вами в одной машине едем. Хорошо, давайте дальше. Реплика в эфир пришла к нам от кого не написано. Сразу... Нет, стоп. Выше еще одна реплика была. Вот. Вопрос от Владимира Змытищ. Я на своем пути сталкиваюсь с проблемой, которую пока не знаю, как решить. Может, вы посоветуете? О, девчонки, давайте, берите карандашики, записывайте, будем решать. Чем дольше живу, тем больше раскол, заключающийся в том, что внешне для существования себя и семьи приходится вести общественный образ жизни с естественным общением в семье и на работе. Так сказать, в социуме. А напротив, внутри, мне приходится обрабатывать неслабый поток совершенно непопулярной в обществе литературы. Причем даже роль играет не сам поток, а объем различных комбинаций и методик. Да, два этих процесса совершенно выживают выжирают, наверное, да, выжирают время, оставляя буквально 5-6 часов на сон. И как тогда я теряю способность общаться с окружающими, ибо, несмотря на внешнюю нормальность, внутри практически представляю собой асоциального типа, который смотрит на окружающих, как дятел на полимерную древесину. Плюс к этому общая потеря энергии и почти немота. Некоторым собеседникам просто нечего сказать. Как это решить, не знаю. Вот с такой проблемой обратился пациент Владимир из Мытищ к нашим двум докторицам. Докторица, решайте проблему. Однако. Дятел, который смотрит на полимерную древесину, ждет вашего приговора. Ну, Татьяна, должна сказать свое веское слово. Давайте молоточки доставать, которым по коленочкам стучат эти большие линзы, которыми глаза смотрят, и давайте решать вопрос. Ну вот мое мнение, да, вот мое мнение, почему человек вот обесточен, без энергии и не с кем поговорить, и не мой, да, получается, что у него два потока энергии, и они в разном направлении. Ему нужно соединить просто, соединить, то есть нужно зарабатывать на хлеб, тем, что близко к душе. Пусть это будет еще не сразу большое какое-то дело, но потихонечку вот энергию перенаправлять. А вот может такой... быть, могут пропускать через себя вот то, что как бы в социуме происходит, не задерживая это в себе. Информационная безопасность здесь должна быть. Лен, давай еще раз к сути. Вот смотри, он для того, чтобы семья существовала, он ведет общественный образ жизни с естественным общением, так? Да. И напротив, внутри приходится обрабатывать неслабый поток, совершенно непопулярный в обществе литературы. То есть, да. Что мы видим? Вот как я теперь, как это, главврач психбольницы, да? Что мы видим у этого пациента? Мы видим, что на публике он один, да. И он говорит одно и делает одно. А сам с собою... Он совершенно да. другой. Он идет и воет на Луну. Вот как оборотень, да, при людях вот он такой добрый и пушистый, а при Луне у него когти вырастают, шерсть и зубы длинные с ушами. И все нормально, все хорошо. Вот мне кажется, здесь происходит такой дискомфорт и ломка, потому что он занимается, как правильно сказала Татьяна, двумя совершенно разными направлениями, которые между собой согласоваться, по идее-то, не могут. Да. Он ломает сам себя. Вот как быть-то в этой ситуации? Давайте поможем человеку разобраться. Ну, для начала обрезать же он не может все сразу резко прекратить. Поэтому здесь нужно, вот, мне кажется, вот ту информацию, которую он обрабатывает для своего существования, он не должен как бы эту информацию впитывать. Она должна как бы вот быть как механическая работа какая-то. Вот он пропускает ее просто через себя, позволяет ей проходить, поскольку это его хлеб, да? Вот. А главное сосредоточение у него должно быть на той информации, которая ему приносит радость. Отлично. Но, Татьяна, что скажешь? Раздвоение есть, да, раздвоение есть. То есть паранойя налицо, да, шизофрения катит. Татьяна, что скажешь? В школу ему надо к нам. В школу? Да. Владимир, бросай Мытищи, приезжай в Суздаль. Слушай, дружище, у меня такое предложение к тебе. Вот подводя итог того, что сказала Татьяна и Елена, наверное, вот я здесь соглашусь. Есть такой интересный анекдот, когда на одном банкете присутствовал поп и атеист. Вот атеист подходит к попу и говорит: «Слушай, батюшка, ты мне вот что скажи, Бог-то есть или нет?» А батюшка там это пельмешки укладывает в рот, водкой запивает и говорит: «Сын мой, о работе, я говорю, только на работе». Так вот, может быть, как раз из этой же серии, то есть разобраться, где эта твоя механическая работа для зарабатывания хлеба насущего, для содержания семьи, жены и детей, а где твое душевное и духовное? Если ты будешь к работе относиться как к работе, и не более того. То есть будешь включать биоробота, который делает определенные задачи для выработки плана на гора, и все, пятилетку там в 3 года, то в этом случае все нормально становится на свои места, и ты не переживаешь. А для души, для духа занимаешься тем, что не популярно в обществе, но при этом сам растешь. Может быть, такой вариант тебе подойдет, ну, просто надрессировать тебя, включать тумблер. Я робот, сейчас я робот, я хороший робот, я правильный. Только тумблер включил, а сейчас я человек, хороший человек. Вот, девчонки, такой, как вам совет, поможет, не поможет Владимиру? Алексей, я думаю, что с одной стороны может помочь такой совет на какое-то время, но с другой стороны все-таки, даже если он будет механически выполнять эту работу, все равно у него будет какая-то неудовлетворенность присутствовать. Поэтому либо ему в этой механической работе тоже, опять же таки, нужно искать какую-то радость. Возможно, как бы ему вектор вот этой литературы самому как-то поменять. Угу. Татьяна, что скажешь? Преобразовать. Я считаю, Владимир, я вот это, ну, слушала эфир Славянского радио, вот твои вопросы всегда, вот они просто очень глубокие и, ну, как, заставляют задуматься, да, вот Алексей, он это, ну, известный радиослушатель и всегда задает такие вопросы глубокие, вот, запомнился, да. И что хочется сказать, все равно так долго не протянешь. Нужно как-то вот определяться и на первых порах хотя бы потихонечку вот то, что наполняет тебя внутренне, и потихонечку искать какую-то вот сферу реализации этого на физическом уровне и возможность заработать какие-то денежки. Вот. А потом будешь постепенно наращивать, и со своей той работы можешь полностью перейти на эту. Конечно, мы все живем, нам всем нужны деньги, тем более семья, дети. Вот это все понятно. Но так долго нельзя прожить вот в таком состоянии, как ты описал. Это действительно очень сложно. Прям очень тебе сочувствие такое. Ну вот попробуй так сделать. Но вот я про школу ведь не шутя сказала. Там действительно ты обретешь себя, обретешь уверенность, обретешь твердое стояние на ногах, и там просто тебе откроется дверца, куда тебе идти и чем заниматься. Понятно. Значит, надо тогда резюме подвести по этому случаю, чтобы карточку больного в сторону можно было отложить. Итак, вывод следующий. Когда на работе человек не получает радости, то в этом случае такая работа его или сводит с ума, или он просто превращается в биоробота, что в конечном итоге тоже для человека не очень хорошо. Какое-то время, конечно, можно продержаться, включая биоробота. Какое-то время это будет помогать, но через определенный промежуток времени произойдет сломка, и ничего хорошего, кроме психбольницы, человек не увидит. Поэтому я согласен с нашими докладчицами, с нашими сказительницами в том смысле, что необходимо, чтобы работа приносила радость жизни. Надо накопленный опыт в том, что сейчас в большом количестве непопулярное в голове крутится, вот второе, внутреннее, выводить уже наружу и искать ему применение. Искать применение такое, чтобы оно стало еще и заработком в жизни. Вот это вот великое счастье, когда деятельность человека не только приносит ему деньги, но еще и делает его счастливым. Потому что деньги могут, конечно, сделать на какое-то время счастливым того, кому эти деньги он передает в конце концов, но это только до поры до времени. Дальше это превращается в ад, потому что дальше он так не может жить, а тот, кому он деньги отдает, требует и требует денег дальше. Ну и в конечном итоге ай-яйка происходит. Поэтому накопленный опыт, так или иначе, должен вырваться наружу, и он должен каким-то образом начинать содержать человека, иначе будет беда. Вот правильно я резюмировал, нет? Да. Совершенно правильно, да. Хорошо. Еще реплика, одна в эфир. Сразу видно, что ведущий, типа меня имеет в виду, кирпич в мою сторону летит, не ведет разговоры, в кавычках, с деревянными людьми. От этого и такое человековосприятие. Я не понимаю, хорошее или плохое, чтобы похвалить меня или поругать. Ну ладно, идем дальше. Есть люди, которые развиваются, и те, которые этого не делают. Если один из супругов не хочет развиваться, то доводы типа «идти на семинары и развиваться» не прокатят. А другой супруг хочет развиваться, то он и будет развиваться. Первый супруг будет тянуть к себе второго, так как развиваться сложнее, чем нет, то есть не развиваться. Для меня не секрет, что развивающийся супруг со временем уйдет от неразвивающегося, и это неразвивающийся это понимает либо подсознательно, либо осознанно, и, следовательно, говорит в кавычках: «Ты туда не ходи, здесь со мной сиди». Всем доброго дня, кстати. Ну вот как раз по схеме мужика своего я послала, потому что он мне мешал развиваться, да? Потому что мы не сошлись во мнениях по каким-то теоистическим вопросам. Ну, подтверждаю из практики, что такое возможно. Возможно, или каждый день это все-таки мы можем наблюдать? Ну, нельзя сказать, что мы имеем везде ситуации, где жена хочет развиваться, а муж не хочет, или наоборот. Это как один из случаев. Поэтому наблюдать, да, мы можем это. Татьяна, что скажешь? Да, я вот согласна с радиослушательницей, что именно вот человек, ну, в смысле супруг, вторая половинка, которая не развивается, он чувствует или она чувствует, что тот, кто развивается, он со временем его кинет. И поэтому он ему говорит: сиди и никуда не ходи. Вот. И вы еще говорите, что это не препятствие. Препятствие. Угу. То есть тот, который развивается, кидалово, да, получается, по твоим словам? Я могу здесь добавить еще из практики. У меня вот была такая же ситуация, и был момент, когда как бы мне удалось супруга как бы привлечь на тот семинар, поприсутствовать там, скажем, какое-то мгновение, вот, какое он смог выдержать, пойти и познакомиться с окружением и так далее. Все эти шаги были сделаны. Но тем не менее, все равно было отторжение, потому что человек, видно, внутренне был еще не готов к таким изменениям. Как быть-то, девушки? Как быть? Вот хочу от вас получить какого-то такого, ну не знаю, решения. Все чисто индивидуально. Алексей, про семью как можно давать советы? Вот так вот. Даю вам совет, моя дорогая семья. И все, и даешь совет. Не скажешь, что бросай мужа иди на семинар. А потом нас как бы привлекут, скажут, что вы вот тут насоветовали, у меня вся жизнь разрушилась. Ага, а у нас тут разводы, да? ЗАГС полностью в разводами заполнен теперь. Да. Угу. Дело в том, что бывает еще как бы это вот к вопросу о том, что прожили, не прожили. Ведь же бывают пары, которые не всю жизнь должны прожить, а они должны прожить определенный как бы период времени и, скажем так, космические пары, которые отрабатывают определенные ситуации. Вот они отработали определенный период времени вместе. Дальше они могут сказать спасибо друг другу, поблагодарить за совместное существование и дальше пойти каждый своей дорогой. Но это если осознанно все. Угу. И мужик-то говорит: слушай, я тебе сковородки не для того дарил, чтобы ты мне по башке мне стучала, чтобы блины жарила, да? Давай-ка я от тебя уйду. Так что ж, ты тогда, получается, поддерживаешь вариант развода в том случае, если кармическая завязочка из прошлой жизни развязалась, и теперь они друг другу не нужны. Что, теперь это собираем чемоданчик и вперед? В этом ничего страшного нет, если другого варианта. А как же брак, как же семья? Что ж ты ломаешь наши семейные устои-то, а? Я же говорю, что все чисто индивидуально. Ну, если понятно. Здесь вопрос рассматривается по-другому. Если как бы есть какие-то обязательства, да, есть как бы взаимопонимание семьи, где он и она живут по законам мироздания, этот вопрос не возникнет. Если живут по родовым традициям, где жена является там берегиней, то тоже такой вопрос не возникнет. Мы же говорим об обычной ситуации в социуме. Про бытовуху мы говорим, про современные семьи, да? Про современные браки мы с вами говорим, да? Да. Угу. Татьяна, а что ты скажешь? Мы все-таки, вы все-таки поддерживаете вариант развода в случае, когда отработана, на ваш взгляд, программа, или все-таки мы за сохранение ячейки общества в виде семьи? Вот смотрите, я хочу, чтобы вы четко услышали мою позицию. Я ее уже не раз говорила, но вы почему-то пропускаете... А у меня бананы в ушах, я специально их засунул. Говори громче. Пропускаете мимо ушей. Я вот по вопросам семьи советов не даю. Каждый принимает решение индивидуально. Но если в семье кармические отношения, и если они вот на тот момент, когда один пошел наверх, другой остался... Получается, что развязка произошла. Тогда, да, происходит развод, причем он происходит безболезненно. А один человек идет вверх, развивается, другой человек остается на месте. И они идут своим путем. И если это кармическая завязка, если брак был кармический, оно происходит как-то вот естественно и ну, нормально. Да, подтверждаю. Хорошо, подтверждающая и говорящая. Скажите мне, пожалуйста, а каким образом... Каким образом определить, развязочка произошла или не произошла? Может быть, это так почудилось, показалось, а потом себе будешь локти кусать, потому что зря с хорошим человеком развелась. Может быть, в эту секту зря пошла. Может, там на самом деле секта? Ну, это по отношениям, это по ощущениям. Я не знаю, как тут, какие лакмусовые бумажки проверяющие использовать. Тут тоже, ну, опять же, какие должны быть все-таки указатели? Чувствовать это должен, это внутренние ощущения должны быть. У нас, как правило, большинство людей эмоциями живут. Ах, вот там меня сейчас вылечат. И пошла, и пошел. Нет, нет, это осознанность прежде всего, и внутренние вот, как бы, ощущения, это согласие как бы, души и разума своего. Ладно, хорошо. У вас какие-то еще заготовки есть, а то я как-то вас уболтал уже и реплики я вам зачитал. А, ну, можно еще поговорить по такому препятствию, как, например, лень. Давай. Внутреннее препятствие. Давай. У человека. Елена нам расскажет про лень. Давай. Ну, я не то, что расскажу, я как бы обозначаю, что да, может быть, духовным препятствием на духовном пути развития это лень. Когда тебе нужно что-то учить, когда тебе нужно там провести какую-то духовную практику, то может быть такое состояние возникать, что у тебя нападает какая-то либо сонливость, либо ты начинаешь откладывать, что вот, допустим, а, ладно, это я утром не буду, я там вечером сделаю, или наоборот, вечером не буду, утром сделаю. И вот если как бы посмотреть ситуацию с обучением, дистанционным обучением, вот сейчас мы, в нашей школе мы проходим период самостоятельного обучения, то вот по последнему нашему обзвону в скайпе ситуация сложилась такая, что очень многие еще домашние задания не сделали. Вот. И это как раз вот говорит о том, что либо существуют какие-то препятствия. То есть это могут быть внешние препятствия и могут быть внутренние препятствия. И вот внутренние препятствия, как раз один из видов внутренних препятствий, это и есть лень. Mm-hmm. Татьяна, подтверждаешь такое дело? Я, знаете, что хочу сказать про лень, да? Вот мы же учимся чуять. Что такое лень? Вот как мы ее ощущаем? Вот я воспринимаю это просто как поток энергии, которая для тебя тяжелая. Тебе тяжело эту энергию пропустить через себя. Поэтому тебя клонит в сон в неподходящий момент. То есть ты не принимаешь эту энергию. Ты заснула, mm-hmm. она прошла через тебя в твоем этом состоянии. Ты усвоила, да, ее, эту энергию. Но в здравом таком состоянии, в сознании, ты ее не можешь вынести. И вот это вот состояние лень, ну потому что, ну а как объяснить, что такое лень? Я считаю, что лень – это очень тяжелый поток энергии, который в этот момент присутствует в твоей жизни. Вот. Насчет домашнего задания не буду говорить. Я делаю. Я делаю. Ты отличница у нас. Умница. Неси дневничок, пятерку поставил. Ну вот как преодолевать все-таки вот эту лень? Это сонливое состояние. Как преодолевать, да. Да, Татьяна, вот как ты преодолеваешь? Или у тебя не возникает такого? Ну, как не возникает? Ну, Лен, ну давай не будем на всю страну об этом. Как не возникает? Возникает. Давайте лучше как решать. Да, как решать. Давай сделаем так. Пока ты думаешь, давай я прочитаю реплику, еще одну реплику. Эфир от Кирилла, то есть от психа, Алексей. Ну, себя человек психом называет. Как обычно, много сказали, но ничего конкретного. По поводу нелюбимой работы. Мой личный опыт, говорит Кирилл, таков. Я бросил работу по профессии. Работал юристом, директором фирмы, разнорабочим, слесарем, сварщиком, сейчас водителем автобуса. Сейчас повышаю финансовую грамотность, занимаясь Форексом. Это чистой воды спекуляция и не приносит прибыли и не принесет. Для меня это факт. Пришел к выводу, что нужно инвестировать в бизнес. Я говорю об акциях и облигациях. Читайте в этом направлении литературу. Необходимо инвестировать свои деньги в экономику своей страны. Так вы будете помогать себе и своей стране. Вот такой вариант конкретных действий по преодолению, так сказать, препятствий на духовном пути развития человека. А что собирается автор вопроса инвестировать в акции и облигации? Ага, вот Елена сразу заинтересовалась. Да, Кирилл, будь добр, пожалуйста, там это, дай нам наколку-то, в какую сторону, где чего инвестировать. Может, мы чего уже упустили? Может, я там последние трусы продам, что-то вложу, да и миллиардером стану, и потом страну поддержу. Тут два вопроса. Во-первых, что он сам собирается инвестировать, где он заработает деньги, прежде чем, как говорится, получить доходы от инвестиций. А второй вопрос, куда конкретно он собирается вкладывать, чтобы не прогореть? Вот тут сразу у Елены прокололась такая эта инвестиционная закалка такая. В бизнес-вумен. Ясно. Я-то думаю, не про это надо сейчас разговаривать. Куда вложить... Да, я смотрю, что совершенно в сторону вопрос. Я думаю, что мы же все-таки говорим про препятствия на духовном пути развития. Вот здесь начал-то он хорошо, Кирилл. Он написал про нелюбимую работу, о том, что бросил он такой-то бабушке эту работу, эту по профессии, и стал заниматься совершенно разными делами. И юристом, и директором фирмы, и разнорабочим, и так далее, и тому подобное. И сейчас он там занимается, видимо, совсем не тем, чему его обучали. Вот, ну, так может она любимая быть, у него или нет? Ну, если он занимается, значит, видимо, он ее полюбил. Я уж не знаю, обоюдно ли у них это, обоюдно ли она любит его, как он ее, но судя по тому, что он занимается ею, у него серьезные планы на нее. Может быть, даже она об этом пока и не догадывается, та самая новая работа. Но, как говорится, деваться ей некуда будет. Потому что Кирилл, судя по всему, мужчина такой, серьезный. Так вот, он бросил все и начал все с нуля. То есть он понял, что вот это не приносит ему счастья в жизни, и он просто вот все закрыл и начал искать счастье через другие области приложения своих умственных и физических способностей. Может быть, это видимо, к Владимиру Замытищу относится. Может быть, это подсказка. Владимир, да ну его нафиг, что ты так переживаешь? Бросай ты все это вот... То, что тебе не нравится, да занимайся уже вот тем, что тебе нравится. Может быть, вот к этому подходим. И это как раз будет тем самым духовным развитием. Мы же должны понять-то, вот я к чему хочу подвести. Вот вокруг да около прыгаю как раз, как это Тетерев перед тетерками. А вы никак на меня внимание не обращаете. А я ваш хвост распушил. Я к чему это веду? Может быть, надо понять, какие приоритеты в жизни, что более важное. Духовное, душевное развитие или заработок финансовый? Вот, может быть, с этого мы начнем, и тогда, может быть, как-то по-другому все построится. Ну, это, во-первых, каждая индивидуально определяет для себя. Стоп, как это такое может быть индивидуально? Мы все вообще-то что, из разных мест приходим? Мы пропагандируем, да, но если человек не хочет, мы же его насильно не заставим, что да, вот давай... Сейчас никого не заставляем, мы сейчас расставляем приоритеты, мы сейчас все расставляем по полочкам, по своим местам. Первое, человек сам себя породил. Человек создал духовный мир, человек создал Вселенную, человек создал богов или все наоборот? Боги создали Вселенную, духовный мир, породили человека, который здесь на Земле, созданный богами, себя проявляет для какой-то цели. Вопрос, для какой? Вот мы сейчас к этому должны подойти. И тогда у нас приоритеты остаются сами собой, без каких-то усилий и насилия, самое главное. Угу. Ну ты загнул. А что такого-то? Как всегда? Как всегда, да. Ну, тогда я могу коротко ответить. Есть такое понятие, как нет никого, кроме него. То есть создать. Татьяна, не молчи. Вопрос, кто кого создал? Ясное дело, что все идет от богов. Мне кажется, уже даже вопроса такого не возникает. У тебя... Со мной не возникает вопроса. А вот я хочу понять, Елена, все ли идет от богов? Я же говорю, что все едино. Мой ответ – все едино. Хорошо, все едино, но первоисточник где? Откроем. Ну, естественно, первоисточник от богов, но божественную составляющую, мы же являемся проявлением этой божественной составляющей. Вот был вопрос, все ли от них? От них все идет. Мы вот выяснили. Значит, первично все, что связано с ними. Не с физическим телом, а с ними. Согласны с этим, не согласны? То наверху, то внизу, да. Хорошо, а раз так, значит, приоритет главный в жизни должен быть какой? Заработок бабла в угоду ноющей жены и плачущих детей? Или все-таки развитие души и духовности и подчинение своего физического тела и всех проявлений физического тела в этой жизни от именно развития духовного и душевного? Ну, мы с вами здесь прекрасно понимаем, что, конечно, это развитие духовного и душевного, что не материальные ценности являются главным в нашей жизни. Татьяна, ты с нами? Но это не все понимают. Если бы этому в школе учили и в семье, будем считать, что школа у нас вот сейчас открыта. Открыта школа, заходите, как дзин-дзин-дзин, звоночек прозвенел. Татьяна, ты с нами, ты тоже понимаешь? Да, я с вами, я согласна, да, что все-таки духовное развитие – это приоритет. И знаете, какой интересный момент? Когда человек начинает идти по пути своего духовного развития, на физическом уровне физическая жизнь, она как-то так складывается, причем сама собой. Отлично. Так вот, я просто возвращаюсь к вопросу Владимира. Мы сейчас же вокруг владимирской темы-то крутимся. Вот обратите внимание. Так получается, Владимир, дело-то в том, что если человек живет в божественной канве и все выполняет по божественной воле, по программе, в которой он когда-то принимал участие, вернее, когда он сам принимал участие по созданию этой программы, да, когда он там еще был Богом, проявлением Бога, и создавал программу для себя любимого, в котором он будет заключен, в это, который и себя, свое любимое в этом теле будет заключено. Значит, получается, если он в этой программе находится и не нарушает ее, то даже если он закроет вообще все свои дела, он без куска хлеба не останется. Ну, логично ведь, правильно? Логично. Что может его разрушить, если он находится в божественной программе? А если человек делает, как ему кажется, очень важные дела, но при этом он делает их, находясь не в божественной программе, вот что бы он ни делал, и насколько бы, как ему казалось, дела были не очень-очень важные, все равно все будет идти через пень-колоду, все равно все будет разрушаться. Поэтому я бы просто-напросто задумался, а в канве ли я божественный нахожусь или нет? Я делаю, что я осознаю как Бог, как высшее начало, как проявление моего высшего начала, как проявление божественности. Если да, то тогда волос не пойдет с моей головы без согласия меня, как высшего я, божественного и так далее. Означает, что значит, я должен бросить ту работу, которая мне доставляет неприятности и гадости, которая меня превращает в биоробота, и должен делать все то, что мне доставляет радость, как божественному высшему я. И тогда все это будет приносить мне и радость, и финансовое благополучие, и состояние, и все остальное. И люди вокруг меня также начнут меняться, в том числе и жена, и дети, и многое-многое другое. Может быть, так подойти, может быть, так и развернуть. Ах, так радикальненько, я завернул. Да, радикальненько, я с тобой согласна. Для этого прежде всего нужна осознанность Владимира и его душевное внутреннее ощущение, что это да, он и пойдет правильным путем. И плюс еще отсутствие страха изменить что-то в своей жизни. Татьяна, что скажешь? Я хочу сказать, что здесь очень важно намерение. Вот намерение человека, потому что одно намерение способно дать толчок к развитию ситуации. Если человек сам для себя в глубине своей души, в глубине своего сердца принимает решение, это решение сразу начинает раскручиваться и разворачиваться. Если это решение, вот оно прямо созвучно с тем, что у него внутри. Если он полностью его принимает внутри, если он чувствует, что оно вот резонирует, да, это мое, и все, и сразу начинается развитие, и помощь, и дверцы какие-то открываются, и ситуации просто складываются. Вот я по своей жизни могу сказать, просто волшебным образом складывается одна за одной ситуация, и ты даже не ожидаешь, что оно может такое быть, а оно вот оно тебе, пожалуйста. Но не всегда. Лен, всегда. Нет, не соглашусь, потому что есть конкретный пример, когда да, ты принимаешь вот такое решение, Но ситуация потом не складывается так, как ты описываешь, очень как бы все в радужном стиле. Лен, а была, может быть, была ли ты до конца искренне с собой? И другой вариант. А была ли эта ситуация тебе необходима, первая? И, может быть, ты как-то ее по-другому представлял? Это второе? Нет, вот как раз был выбор, то есть деньги или духовное развитие, духовная как бы радость от жизни, скажем так. Так, радость, может, жизни. Я же не знаю, выбор, если... выбор между деньгами и радостью жизни. Вот я можно жить с человеком ради денег или жить, как говорится, в духовном развитии, радуясь жизни, но без денег. Лен, я не знаю всех тонкостей того обстоятельства, про которое ты говоришь, потому что разные бывают секты, которые говорят про духовное развитие. И я знаю эти секты, дело которые... Дело здесь совершенно не в секте. Дело здесь не в секте совершенно. Я понимаю, я просто говорю секта, чтобы понимать, что там тоже говорят про духовное развитие. И очень часто человек, находясь в эйфории, представляет о том, что он духовно развивается. Естественно, что когда человек живет не в божественном, а в эйфории, созданной его мозгом, на основе разговоров о божественности, вот тут его поджидает множество проблем. И эти препятствия в духовном пути развития, а препятствия вообще по жизни, как для сумасшедшего идиота успокоительная рубашка. Вот примерно вот из этой же серии. Поэтому, не зная всех тонкостей, я ничего не могу сказать. Я знаю только одно. Нет, это когда является потребностью, твоей необходимостью, что ты это ощущаешь уже изнутри, что дальше так нельзя. Это здорово. Просто, опять же, вот это ощущение может вызываться эйфорией. Человеку кажется, что по-другому уже не может быть. Он кричит, ходит «Аллилуйя» там, или «Хари Кришна», и все замечательно, все здорово. Но при этом ничего в его жизни не меняется. Он просто нарисовал себе на обоих цветочек, и его поливает, и считает, что этот цветочек сейчас расцветет. Нет, не меняется, только я имею в виду про деньги. Не обязательно тебе сразу деньги посыплются на голову, как только ты примешь решение. Я понимаю. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Божественная программа предусматривает большое количество денег или не предусматривает большое количество Она денег? Она предусматривает необходимое количество денег человеку. Вот, необходимое. Поэтому насчет того, что посыпались деньги на голову, опять же, фраза не очень удачная, на мой взгляд. Я считаю следующее, что если в божественной программе в твоей, которую сам же человек и делал для себя когда-то, будучи там Богом, да? Когда я был Богом, и написал он целый роман. Так вот, когда он был Богом, он это все создавал. Так вот, если эта программа предусматривает, чтобы деньги сыпались на голову, они будут сыпаться. А если не предусматривает, то, извини, придется, как у нас писал один из наших читателей, и в аскезе посидеть какое-то время. Вот, поэтому вот здесь как бы с Татьяной я не совсем согласна, что все наладится сразу. А я считаю, что наладится, если опять это будет божественное представление, в божественности. Вот ключевое слово «божественность». Если в эйфории, созданный человеком, то ничего хорошего не получится. Мы же говорим сейчас как раз о том, что человек осознает, что он делает, или ему он кажется, что он осознает. Он находится в божественности или он говорит про божественность? Он говорит о том, чего нет. Вот у нас в чем вопрос-то, в чем загвоздка. И мы приходим к тому, чтобы понять, а где вот этот самый рубеж поиска самого себя, нахождения самого себя и вхождения в свою программу самого себя. Вот это, на мой взгляд, наиболее важно, в частности, для Владимира. Потому что, не осознавая это, он будет постоянно жить в страхе. Он постоянно будет заниматься тем, что будет его разрушать. Он постоянно будет находиться в этой параноидальной раздвоенности, когда он Штирлиц во вражеском логове, но при этом, уйдя сам с собой, поет, чистя картошку, запеченную в камине, «Ой, ты Волга-матушка», да? Чтобы никто его не слышал. Вот это вообще чудеса. Так долго это не протянется. Ну, Штирлиц, конечно, нам протянул, все здорово, замечательно, но вот в обычной нашей жизни, как правило, долго не протягивается, а это заканчивается чем-то неприятным. Так еще... Какой-то будет пинок. Пинок, будет взрыв, психушка, будет там еще что-то. Я не знаю, что будет. Вплоть до войны там, или какой-то аварии, если, не дай Боже, конечно. Но чем-то это должно разрешиться неприятным, потому что должен быть какой-то конец этому всему. Он может быть совершенно в разных направлениях. Это может быть техногенная катастрофа, это может быть ломка государства, это может быть там смерть, это может быть уход из жизни там, в другое какое-то измерение сознательное. Это что угодно может быть. Но так долго не может быть. Вопрос, как избежать этих неприятностей? Просто ждать этого все сидеть? Или осознанно и понятно для себя через осознанность принять это решение ощутить это все не эйфорически, а вот просто, что так и должно быть, и взять на себя ответственность и что-либо начать делать. Вот мне кажется, Владимир как раз... Хорошее слово ты употребил. Взять на себя ответственность. Вот это как бы такая зацепка, с которой надо начинать. Способен ли он взять на себя ответственность? А вот это очень важно. Татьяна, что скажешь? Ну, я вот про Владимира все говорим. Он поди уже не хочет, чтобы мы говорили, а мы все говорим. Вот я что хочу сказать. Во-первых, нужно войти в состояние покоя. Но это не шутка, да? Войти в состояние покоя. Просто остаться где-то в комнате, закрыть все двери, чтобы было тихо. И побыть наедине с самим собой. Не со своими мыслями, а именно с самим собой. Заглянуть внутрь себя и попробовать почувствовать, что ты чувствуешь. И ответить самому себе на этот вопрос. Что я хочу действительно? Ведь если человек работает там на работе, а здесь занимается какой-то духовной работой, практикой, что все-таки для него приоритет? Что приоритет? Потому что вот эта раздвоенность, да, это и там половинка, и здесь половинка. И вот внутри обязательно будет ответ, потому что человек сам перед собой, ну, чаще всего бывает искренен. Если он действительно хочет получить реальный ответ. Бывает так, что человек вроде бы спрашивает, но он и боится услышать ответ. А если действительно уж такая ситуация, что хочется двигаться куда-то, уже решить эту ситуацию, тогда нужно искренне себе самому ответить, чего я хочу. И в зависимости от того, что ты услышал, начинать действовать. Не ждать, что кто-то что-то будет делать, а прямо начинать действовать физически. Здесь я бы еще добавила, что если как бы не разобраться так, как предлагает Татьяна, то может возникнуть ситуация, что своими мыслями об этой проблеме, что вот такая раздвоенность существует, он сам создаст вот этот вот пинок, который ему поможет принять решение. То есть жди, Владимир прилетит, да? Развернется. А может развернется ну, не да, так, как... Или он решает, или он своими мыслями постоянными, что вот он устает, что ему не хватает энергии, что вот такая раздвоенность и так далее, что это ему не нравится, он вот этими своими мыслями, опять же таки, примет решение и создастся некий пинок, который ему поможет решить эту ситуацию. Только какой он будет, этот пинок, это уже как он девушки, будет мыслить. А может быть, нам все-таки тогда порекомендовать обратиться к тому, кто все это дело здесь устраивал? Ведь там же мудрый институт находится, управление. Может быть, оттуда придет весточка. Дорогой Владимир, вот сделай вот так и так. То есть попросить какой-то наводящий предмет, чтобы прилетел. Помощь из зала, да, помощь друга, ну и так далее. Звонок другу, да, чтобы вот взял, например... Владимир, вот сел, как говорит Татьяна, уединился, да не просто посидел, да, помедитировал, а задал вопрос, сказал, ну вот я запутался. Да, вот я запутался. Вот друзья мои там, небесные мои братья, сестры, отцы и так далее, помогите разобраться, что со мной происходит, почему вот так вот, я вот умный, у меня есть интерес в жизни, я разумный, я умею очень красиво говорить, формулировать, вот, умею с людьми общаться, но радости в работе я не чувствую, потому что я превращаюсь в биоробота, а биоробот – это все, это трындец души, это все разбивание себя, уничтожение, когда человек превращается в биоробота полноценного, да? Дайте-ка мне возможность вернуться на стезю свою. Помогите мне. Может быть, это поможет? Как вы думаете? Вот так вот честно поступить. Я согласна. Алексей, поможет. Алексей, вот я как раз вот об этом и говорю. Когда человек обращается именно вот в свое сердце, вглубь себя, он получает ответ от своего высшего «я». Вот это уже проверено на своей практике, и любой человек наверняка у себя в жизни имеет такой опыт, когда, если он честно, искренне себя спрашивает, просто вот в тишине, откуда-то приходит ответ. Он не приходит в виде слов, он не приходит в виде мыслей, он приходит в виде вот именно какой-то энергии, в виде ощущений, в виде интуиции, в виде какого-то чувства. И это вот, слушайте это чувство – это будет как раз ответ. Ну, так мы об этом уже и говорили, что надо ощутить это внутри себя. Да, вот именно внутри себя, и это как раз разговор с самим собой, только не со своим физическим телом, а с тем, кем ты являешься на самом деле. Так слушайте, девушки, может быть, как раз вот это и является, кто, к чему мы сейчас пришли, ответом на вопрос, а как преодолевать как раз те самые препятствия на духовном пути развития человека? Может быть, обращаться надо не к биороботу, который всего лишь навсего оперирует внутри программы, которые в него заложены, и которую сам человек своим сознанием закладывал и модернизировал, и настраивал, не к этому биороботу, который не знает, что дальше, а он просто выхватывает то, что есть, и из этого пытается что-то слепить, а к тому, кто знает все, то есть все-таки к тому, что является божественным. Может быть, вот, может быть, вот это и есть простой ответ на все вопросы нашей жизни? Ну, правильно, чтобы прийти к простому ответу, нужно пройти через сложности. Не, ну какие сложности? Если я обращаюсь к высшему разуму. Я имею в виду, что мы обсуждали и пришли через вот это обсуждение вот к такой ясности. По-суворовски через Альпы, через стерник звезды, да? Да. Понятно, да. Хорошо. Татьяна, ну вот что скажешь? Так, не так? Да, вот это самый простой выход, да. Вот просто даже это, сижу и улыбаюсь. Да, это самый простой выход. И что самое интересное, когда ты обращаешься к своему высшему «я», все вот эти сложности, все вот эти препятствия, которые у тебя на пути есть, нет необходимости в их наличии, в их присутствии. Если человек говорит, да, я иду по пути своего духовного развития, да, я готов выполнить программу, с которой я сюда пришел, да, я готов сделать то, ради чего я родился, я готов там помочь роду, я готов помочь всем, с кем я там подписывал контракт. Все, вот эти все препятствия, они просто как карточный домик рушатся, потому что они теряют смысл, их существование теряет смысл, да. Но чтобы это сделать, это, во-первых, нужно знать, как это сделать, и для этого нужен определенный уровень осознанности. Это же не каждый человек, радиослушатель, вдруг начнет разговаривать со своим «я». Ну, подожди, вот тогда давай сейчас уточним. Если ты хочешь позвонить кому-то из своих родственников, вот у тебя есть телефон, но это же не означает, что ты начнешь набирать первый попавшийся номер и кричать: «Алло, мама!» Ой, не мама, извини. Другой набираешь. Алло, мама. Ой, опять не мама. Ну, извини. Долго так ты будешь маму искать, да, родственницу свою? Да. То же самое и здесь. Когда ты начинаешь заниматься вот таким вот поиском и духовным своем развитии, в этом случае тогда, может быть, и сразу надо маме и звонить, а не просто тыркаться, как слепой котенок. Может быть, с этого и начинать? Ну, если ты уже понял, что надо маме звонить, тогда да. Так вот, мы сейчас как раз и разбираемся с тем, что прежде чем залезать во что-то, необходимо понять, куда ты залезаешь и что там дальше делать. Поэтому, когда мы говорим про духовный рост какой-то, духовное развитие, то в этом случае, наверное, надо сразу давать инструкцию. Друзья мои, инструкция гласит следующее. Если вы начинаете заниматься этим, то не занимайтесь бесовщиной. Не обращайтесь куда бы ни попадя. Обращайтесь сразу туда, где есть компетентные сущности, которые все это делали, причем божественного уровня, а не какой-то там, не пойми, какого-то там разлива с рогами и глазками красными, и что это именно ваши родственники, которые вам хотят помочь, чтобы вы поднялись как минимум до их уровня развития, а в лучшем случае превзошли. Может быть, вот с этим посылом тогда следует начинать любое духовное развитие, а не просто говорить про духовное развитие, хватать, что первое попалось на полке, и засовывать себе в рот, даже если это, например, корм для какой-нибудь там, я не знаю, крысы, а вы человек при этом, да? Все правильно, Алексей, только инструкцию такую надо тогда иметь. Вот мы сейчас ее и формируем, и выдаем людям. Людям, вы как? Напишем. Понимаете такую инструкцию? Инструкцию. Так что мы принимаем. Вот в двух словах уже она сказана. Дальше ты подключаешься, когда вот эти тезисы, которые Апрельские тезисы большевизма, да? Так вот, когда эти тезисы озвучены, дальше к этим тезисам подключаешься, и перед тобой раскрывается полный список, все меню, и ты можешь дальше по нему действовать. Вот мне кажется так. А если у тебя тезисов нет, понимания, представлений, куда тыркаться нет, ну, тыркайся, не тыркайся, как это, в басеньке атакуй, не атакуй, все равно знаешь, что получишь. Вот гол тебе будет. Ну и так далее. Поэтому тезисы я обозначил со своей стороны. Если вы согласны, вы можете тезисы дополнить чем-то. И вот тебе инструкция будет получаться. И тишина. Согласились. Я что хочу сказать, Лен? Я вот что хочу сказать. Смотрите, да? Вот начинаем мы идти по пути духовного развития. Жизненные обстоятельства нас вынудили, что нужно искать какой-то выход. Мы его начинаем искать. Постепенно нарабатываем какую-то информацию, потихонечку у нас сознание расширяется, мы идем все выше. Но ведь от чего зависит, какая информация к нам притягивается, или мы к какой информации притягиваемся? От того уровня осознанности, на котором мы находимся. Я опять же, если вспомнить про себя, чего начинала, пока я дошла до этого высшего «я». Сколько лет прошло, и точно так же все люди, в принципе, идут по тому же самому путю от простого к сложному. Хорошо, если кто вот слушает сейчас Славянское радио, и ему эта информация попадет, да, это просто счастье. То есть тезис какой? Можно сократить вот этот путь длиной в 5, в 10, 15 лет, просто до одного мгновения, вот до щелчка. Вы получили информацию, как можно, минуя все вот эти препятствия, избегая все эти препятствия, идти по пути своего духовного развития, просто поговорив со своим высшим «я», попросив его о помощи, как вы сейчас сказали, со своей мамой или с папой, с тем, кто вас создал. Обратиться напрямую, и это вполне реально. И все, и тогда ваш путь долгий, такой, какой, допустим, я проходила там 10-15 лет, он у вас сократится, и у вас развитие пойдет гораздо быстрее и, что самое главное, эффективнее. Как хорошо сказала. Да, да. Замечательно. Давайте реплики еще прочитаю. Псих, реплика в эфир. «Из крайности в крайность». Конечно, духовность на первом месте, но это не значит, что не нужно и повышать финансовую грамотность. О как! Угу. Что скажете, финансово грамотные барышни? Не, ну а как он повысил свою грамотность? Был директором, пошел водителем, там слесарем он работал. Как он? Работал юристом, директором фирмы, разнорабочим, слесарем, сварщиком, сейчас водителем автобуса и повышаю финансовую грамотность. Необходимо инвестировать свои деньги в экономику своей страны. Вот что дословно он написал. Пусть Лена скажет, да. У меня только вопрос. У тебя только вопрос, да? Понятно. Лен, что скажешь? Нет, было бы что инвестировать, кто же против? Конечно, необходимо инвестировать деньги в экономику своей страны. Здесь бесспорно. Только что конкретно инвестировать? Есть ли у него деньги, которые будут инвестировать? Да. Или он хочет заставить тех олигархов, которые у нас есть, инвестировать деньги в экономику страны? Елена прекрасная. Дело не в деньгах. Деньги такая штука, что сейчас они у кого-то есть, но как раз... Нет, он же говорит, финансовые инвестиции могут быть. Я не про это говорю. Деньги – такая штука. Сейчас они есть, завтра их нет. А вот там, где они убавились, вот они у него могут прибавиться. То есть нашел кошелек, грубо говоря, да, клад нашел. Как это Матроскин с Шариком и дядей Федором нашли склад. Да, все нормально, хорошо. Это деньги – такая штука. Если тебе они необходимы, они у тебя появятся. Это все уже пройденный этап. И если тебе излишек не нужен, то он и убирается. Вот как бы ты ни пытался его удержать, он у тебя уйдет. И как бы ты ни пытался от него отказаться, если тебе нужны, они обязательно у тебя будут. Это тоже все проверено. Поэтому вопрос, мне кажется, здесь в другом. Из крайности в крайность. Конечно, духовность на первом месте, но это не означает, что не нужно повышать финансовую грамотность. Так вот, дорогой мой псих, если духовность на первом месте, то и надо заниматься духовностью в первую очередь. Все остальное – это прилагательное. Иначе, дорогой мой друг псих, мы с тобой не будем понимать смысл жизни. Если смысл жизни – в том, чтобы зарабатывать деньги, то в этом случае тогда говорить про духовность, которая на первом месте, смысла нет. И тогда, в общем-то, вообще смысла нет говорить про духовность, ну никак. Понимаешь? Здесь надо определиться. Если это нужно тебе, то ты повысишь свою грамотность. Мало того, ты даже без грамотности заработаешь, сколько тебе нужно, и тебе еще останется. Но если тебе это не нужно, то в этом случае как ты не повышай свою эту грамотность? Дяденька какой-нибудь там, владелец какой-то крупной компании, печатающей доллары, лучше тебя распорядиться долларами и знает, что тебе эти доллары не нужны, например. Он тебе просто их не даст. И создаст условия, чтобы ты их не получил. Поэтому еще раз, что первично? Если мы говорим о том, что да, конечно, да, о душе поговорили, хорошо, замечательно, но при этом и начинаются там подстраховщики, вот эти всякие там соломки постелить, и это сделать, это говорит о том, что когда кто-то говорит про первостепенность духовности, это всего лишь навсего слова и неосознанность. Вот если я знаю, что духовность на первом месте, я этим занимаюсь, все остальное прилагательно, потому что появляются обстоятельства, люди, необходимые какие-то действия, которые помогают мне через духовность проявлять что-то другое значимое. И вот для этого значимого появляются и деньги, и люди, и что еще, что тебе вообще нужно, если духовность на первом месте. Потому что это не слова, это жизнь. А все остальное, когда мы говорим «да, конечно, но все-таки», это разговор барыги на базаре. «Да-да-да, я говорю про душу, да, я в церковь там 10 рублей отправлю», но при этом и начинаются дальше перечисления, загибания пальцев, что необходимо во вторую, в третью, четвертую. Но все это в конечном итоге выходит на первое место. Это все проходили, и все это давным-давно мне лично известно, что и желаю всем тоже познать. Я здесь целиком, полностью с Алексеем согласна. И на собственном опыте тоже могу подтвердить, что такое существует. Вот у меня есть фестиваль, который благотворительный. И если бы мы, допустим, думали, что да, вот нужно деньги заработать через этот фестиваль, нужно, значит, тогда мы будем только что-то делать, то у нас бы ничего не было. А поскольку на первом плане стоит именно духовная составляющая детского музыкального фестиваля, то мы думаем о том, как сделать так, чтобы этот фестиваль состоялся как праздник для детей. Мы думаем о детях, думаем о том, какую пользу может принести этот фестиваль и так далее. И деньги, они как приложение приходят. То есть что получается? Сначала идея, и да, эта идея да. уже обеспечивается финансами, людьми, финансами да. и так далее. Если идея да. правильная, то в этом случае складывается все. А правильная она может быть только в одном случае, если это божественное. Да, если же у вас нет идеи, а стоит задача получения денег без идеи, то в этом случае вопрос, а для чего вам нужны деньги? Да, деньги тебе дают, вопрос, а ты за это как будешь расплачиваться? Чем и, главное, перед кем ты будешь расплачиваться? Вот это очень важный вопрос, и многие не понимают. Вот псих пишет, мы разговариваем в разных плоскостях. Конечно, в разных плоскостях. Я говорю, что если у тебя божественное направление, то божественное, то, что создавало твою жизненную нить, судьбу, рок, как хочешь, программу твоей жизни, оно и обеспечит тебя всем необходимым, чтобы ты прошел. Другого быть не может. И ты в этой божественной канве можешь создавать различные идеи, если они с канвой совпадают, то тогда и вперед, и все будет даваться. Если же ты не в божественной канве, а просто желаешь заработать денег, потому что так надо, потому что так цивилизация сказала, потому что так общество говорит, ну, чтобы не хуже, чем у других было, то в этом случае тогда вопрос, а перед кем ты рассчитываться-то будешь? А для чего ты все зарабатываешь? А вообще, а кто ты такой? И все это будет, те вопросы тебе будут заданы не мною. Кто ты такой вообще? Ну, дали тебе денег, сколько тебе? 100 миллионов надо? Держи 100 миллионов. А потом кредиторы, которые тебе давали деньги, придут и спросят. Мужчина, мы вам денежки давали? Давали. Будьте любезны, отчитайтесь. Это в том случае, если не в божественной канве. Поэтому, конечно же, мы разговариваем в разных плоскостях. Вопрос, чья плоскость более верная с точки зрения божественности, потому что жизнь-то она штука такая. Сейчас она есть, а завтра ее нет. А ответ-то держать приходится. В любом случае, в какой бы ты плоскости себя ни размещал, ответ-то придется держать только перед тем, кто это все создавал. И все. И все выходит на свои места, и все разговоры ведь заканчиваются. В каких мы плоскостях, про Форексы, там, про что-то еще. Все сразу становится на свои места. Все сразу становится понятным. Но только для одного понятно с точки зрения благости, а для другого с точки зрения ай-яй-яй, я что-то делал не так. Уж извините, давайте-ка еще разок я сюда схожу, в первом классе посижу, штанишки протру и так далее. Давайте почитаем, тут еще у нас появляются. Угу. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Ответ может приходить отовсюду. Знаки, слова, изображения. Но только как же выбрать тот вариант, который тебе наиболее нужен в данный момент? По ощущениям? Благодарю. Девушки, что вы ответите Геннадию Романенко? Только Татьяна же, по-моему, очень хорошо про ощущения пояснила, что это внутреннее согласие. Внутреннее согласие. Обращение и по ощущениям, и внутреннего согласия с ответом. Анюш, ты точно, Елена, твои слова повторила? Да, да. Потому что, понимаете, в чем дело? Можно вот ум свой обмануть, ум или не так понять. А если ты слушаешь сердце, сердце, да. Откуда нам вообще приходит информация? Вот наверняка каждый это замечал, просто не каждый на этом акцентировал внимание. Ну, может быть, просто не придавал этому значения. Но вот когда идет из сердца информация, она всегда верная. Да, называть можно по-разному. Интуиция, подсознание и сердце, но это сразу чувствуется. Есть еще чуйка. Хи-хи. Идем дальше. Геннадий Романенко. Это мы уже прочитали по ощущениям. Так, Винтар Подсолнух. Реплика в эфир от Подсолнуха. Только сказать «да, я готов» недостаточно. Вот это ключевая фраза, запомните ее. Недостаточно сказать «да, я готов». Будет обязательная проверка, где нужно будет доказать свою готовность. И это мы будем воспринимать как препятствие. Но по сути это не что иное, как контрольный урок, прохождение которого поможет нам в духовном росте. Хорошо, неконтрольный выстрел в голову. Итак, что скажете по этой реплике? Согласны, не согласны? Что вот это как раз и может быть той самой обязательной проверкой в виде препятствия, которое необходимо преодолеть? Да, может быть, может быть. Мы сегодня с Леной уже говорили об этом. Когда она говорит, вот принимаешь решение, все, и начинаешь действовать по-другому. Тебе сразу приходит ситуация, как проверка, и ты эту проверку не проходишь. То есть ты идешь по своей накатанной дороге. Да, проверка сразу приходит. Хорошо. Вот Владимир из Мытищ. Ты только говорила, может быть, он уже не слушает, может, не надо. Слушает и надо. И он написал вопрос. Если я достигну равновесия, гармонии и счастья в жизни, равновесия, повторяю, гармонии и счастья в жизни, дальше следующее, то не станут ли они смертельно непреодолимыми барьерами для дальнейшего пути? А почему? А вот не знаю, он так написал. Ну, смотря что он имеет в виду под гармонией и счастьем. Если он под счастьем имеет в виду, что он станет уже частью божественного, то тогда ему больше и желать уже нечего. И препятствий, о каких препятствиях может быть идти тогда речь? Угу. Если он уже достиг цели быть частью божественного, что является слово «счастье». Ну, я думаю, что гармония и равновесие здесь, вот на нашей земле, оно нам не грозит. Как только вы достигнете какого-то определенного уровня и более-менее такого устойчивого положения, тут же вам приходит следующий ваш урок, который вы должны пройти. Поэтому это же бесконечное восхождение, лестница на небеса. А я вот думаю так, вот не знаю, согласитесь, не согласитесь. Владимир, как только ты достигнешь равновесия, гармонии и счастья в жизни, то ты пойдешь ровненько по своей дороге, которая предначертана тебе твоей божественной программой, и достигнешь того логического и вообще конца своего пути жизненного и перейдешь в иную меру без каких-либо барьеров и препятствий. Вот это как раз и будет показатель того, что у тебя идет все хорошо. Это говорит о том, что ты достиг совершенства и аза, и ты выполняешь ту программу, которая должна быть. Потому что если эти барьерчики, эти волшебные пендели, грабли прилетают постоянно и стучат по голове, это говорит о том, что ты делаешь что-то не так. Если ты устаешь от того, что делаешь, это говорит о том, что ты занимаешься чем-то не тем, чем ты должен заниматься. Тебе как раз не хватает равновесия, гармонии и счастья в жизни для того, чтобы ты с радостью исполнял то, что ты должен по божественной программе здесь исполнить. Я думаю, все как раз ровно наоборот, а не так, как ты написал. Идем дальше. Вот тут, кстати, от Солнца реплика. Я вот сижу и думаю, сколько же можно говорить про что? Что к чему? И пауза, как в ревизоре. Идем дальше. Так. Пусть думает дальше. Угу. Так. Вопрос в эфир от Евгения из Самары. Девушки, а каким способом лучше, в кавычках, окучивать человека по вашим методикам выявления в нем духовности? Прямыми вопросами в корень или постепенным, поэтапным, к главному? А? Как Евгений из Самары вопрос поставил. А зачем его окучивать? Ну, не знаю, вот так написал. А кого он собирается окучивать? Ну, кого? Кто рядом с вами, кто еще не созрел? Так мы же сказали о том, что окучивать-то не надо. Нужно почувствовать, какой уровень у человека. Окучивать не надо. Для того, чтобы вести с ним определенные разговоры, если хочешь вести на духовную тематику, ты должен понять, кто перед тобой находится. Почувствовать этого человека. Перед тобой же не картошка, да, чтобы окучивать. Да. В общем, Евгений, короче, девушки сказали так, окучивать никого не надо. Надо как с человеком общаться. А человек – это существо более тонкое, нежели чем овощи, фрукт. Наташа Трофимова. Вопрос в эфир. 2 месяца назад нашла кошелек с 500 рублями. Владельца искала всячески. Вопрос. Деньги лучше на благотворительность потратить или на свою семью? Благодарю. Интересное препятствие. Это вот как раз к вопросу сомнений. Русская народная песня. Сомнения, да. Есть такое препятствие, как сомнение. А правильно ли я поступаю или туда ли я иду? Ну так все-таки, вот, Шклифосовский, конкретней. Куда же эти деньги 500 рублей вложить? Я считаю, что надо деньги потратить на семью. Потому что Вселенная посылает вам деньги. У меня тоже в начале своего духовного пути были такие моменты, когда, знаете, вот этот момент был просто интересный. Когда я покупала какие-то продукты в магазине, потом я приходила домой, у меня в кошельке деньги были целые. И я когда спрашивала там у товарищей, с которыми я общалась, они говорят, Вселенная таким образом посылает. А как Вселенная может деньги дать? Кошелек на улице, вот. Причем я рассчиталась в магазине и никого и не обсчитывала. Ну да, тебе сдачи дали больше, чем положено. Наверное, а я, кстати сказать, никогда не считаю деньги. Сколько мне вот говорят отдать, а столько я даю. И когда мне дают сдачи, я тоже никогда не считаю. Понятно, да? Есть такой момент, да. Да, поэтому я вообще ничего не заподозрила, пришла, все. Когда кошелек сколько уносила в магазин, столько и принесла. И таких моментов было, да, было несколько. Ты мне прям напоминаешь и вора из анекдота. Я, говорит, никогда денег не считаю, ведь все равно чужие из другого кармана беру, да? Ну, прям. Ну, понятно, понятно. Нет, я все прекрасно понимаю, бывают такие случаи, да, что вот помогают тебе, и, ну, все-таки, ты считаешь, что в данном случае потратить на свою семью. А я вот считаю так. Я считаю так, что если ваша семья в чем-то нуждается и находится на таком уровне, что хорошо бы этой семье, чтобы кто-то оказал благотворительность, то в этом случае вот эти 500 рублей могут являться благотворительным взносом в вашу семью. Если же ваша семья в полном достатке, и вы не особо в чем-то нуждаетесь, а вокруг вас есть кто-то, кому эти деньги могут быть более важны, мелкаши какие-нибудь там. Вот просто бывает так, что человек остался по каким-то причинам, ну, без денег, или у него там какая-то трудная ситуация, нужно что-то купить, и вы об этом знаете. И вы понимаете прекрасно осознанно, что его покупка или вложение в него, ему намного важнее, чем вложение в вас, то в этом случае проявите благотворительность в его сторону. Здесь все очень просто. Если вы на уровне выживания и благотворительность нужна вам, то это благотворительный взнос в вашу сторону. Если же вы видите, что кому-то эти деньги нужнее, считайте, что вам кто-то передал, как передают это фонду, для того, чтобы вы потратили их разумно туда, куда надо. То есть, если видите, что человек другой нуждается, ну помогите ему этими 500 рублями. Вот и все. Мне кажется, ответ здесь вполне простой, и ничего тут голову ломать-то не надо. Очень хороший ответ, поддерживаю. Дальше. Любомир, реплика в эфир. А разве мы уже частью божественного перестали являться? Почему? А кто сказал, что мы перестали? Кто сказал? Так сразу, только, Лена, за маузер только не хватайся. Татьяна, кто-то говорил это? Может, я что упустил? Может, я что ляпнул с просоня? Нет. Да вроде нет. Идем дальше. Дед Егор для эфира. Дух ов ность. В самом слове уже есть намек на смысл. Дух и ово. Ово в переводе – это яйцо. Духовный рост – это и есть процесс созревания духа и его вылупления. Смотрите, какой путь выбрали – развитие или деградация. Такое вылупление из куколки и будет. Или красивая бабочка, или что там не очень красивое. Кстати, уж если уж дед Егор, я тут по своему хозяйству хожу, этих бабочек, которые пока что гусеницами являются, с капусты снимаю, все обожрали вообще. Вот два дня не наблюдал, все обожрали. Я химикатами пользоваться не хочу. Так что бабочка-то, может, и красивая, но гадкие дела она в молодости делала, между прочим. А так вообще, по сути, правильно, да, все верно, молодец. Вы согласны, нет, с дедом Егором? Согласна, красиво, да. Да. Вопрос в эфир от Владимира Змытич. Если помогать другим, то не нарушит ли это их путь? Вот классный вопрос. Ну-ка, девушки, давайте поможем Владимиру разобраться с ним. Давай, говори. Да я задумалась, нарушит или не нарушит. Пока думаешь, Татьяна, давай ты скажи что-нибудь. Мне это проще, у меня мозгов нет, я не умею думать, поэтому я сразу буровлю. Нарушит или не нарушит путь? Повторяю вопрос. Некоторые знатоки так пользуются. Повторите, пожалуйста, вопрос, да, помните? Вопрос в эфир от Владимира Змытич. Если помогать другим, то не нарушит ли это их путь? Ну, то есть путь других, которым вы помогаете. Я поняла, да. Но дело в том, что вот Алексей правильно сказал. Вокруг живут люди, вы же видите, если вы, допустим, поможете им деньгами, куда они эти деньги потратят. Может быть, действительно им вот в этот период, эти деньги нужны для реализации какого-то своего проекта. Может быть, у них детей много, они хотят в дом провести газ. Почему бы не принести им какие-то деньги, и пусть они проведут. И даже такое может быть. Они потом отдадут вам эти деньги. И такое может быть. Но вот в тот момент, когда идет, допустим, стройка, или какое-то предстоит такое вот дело, как газ провести в дом, средства ограничены. Я считаю, что нет, не нарушит. Не надо помогать, вот мое мнение такое, не надо помогать, конечно, пьяницам, потому что они всегда просят же как, деньги просят. У меня такой случай был. У нас вот куча дров перед домом была, наколот уже. И подошел, дело было уже летом, подошел парень такой здоровый. Было лето, но он был почему-то в заячьей шапке, в этой, в кроличьей, в серой. И говорит, дайте мне, пожалуйста, денег, вот я еду откуда-то с России, мне надо доехать до города, от города там на поезд и еще дальше. Я говорю, с удовольствием, я тебе и денег дам, и накормлю, помоги вот эти дрова свозить. И ушла туда на территорию. Через 2 минуты возвращаюсь, его нет. Вот, то есть пьяницам, алкашам помогать не надо. Вот. Понятно. Люди, у которых серьезная жизненная ситуация, почему не помочь? Это как в анекдоте. Мужики на машине подъезжают. Бабка, дрова нужны? Не, мелкие, не дружи. Так, мужики, вылезаем, дрова загружаем. Если он дрова переложил, тогда получается деньги дать и не нарушить. А если, значит, бодала, то он кушала. Да, потому что, смотри, Лен, он же мне свою энергию отдал. А я ему свою, я ему деньги, я его накормила, Господи, у нас... Покушать все, что хочешь было. Я бы его накормила, мне никогда не жалко человека накормить. Здоровенный такой, ну по 2 метра точно. Я сильно удивилась. А потом здесь не только же в деньгах. Можно, то есть вопрос такой, что если помогать другим, то не нарушит ли этот духовный его путь развития. Но помогать другим – это не значит только деньги давать. Это может быть более широкое понятие. Но опять же, смотри, помогать другим, может быть, это для тебя тоже какой-то момент прохождения каких-то острых углов. Может быть, тебе вот жалко от себя оторвать. И для тебя это как испытание, как практика, как, может быть, какой-то урок тоже. Попробуй, доверь себя и дай. Поэтому, может, это нарушаешь не их карму, а улучшаешь свою. Ну, может быть, это ваша общая завязка кармическая. Да. Я думаю так, что для начала необходимо понять, первое, а является ли то, что ты называешь помощью, может быть, это не помощь, а некая видимость того, что ты им помогаешь. Конечно же, можно помогать себя разрушать. Вот как Татьяна говорила, алкашу деньги дайте, это будет помощь? Конечно, будет помощь. В чем? В его разрушении. То есть, по сути, вы становитесь разрушителем его. По сути, вы становитесь разрушителем, потому что если бы вы не дали ему денег, то вы бы не помогли ему себя разрушать. Да, сейчас многие скажут, все равно свинья грязь найдет, все равно себя разрушит. Да, но только не с вашей помощью. Да. А ведь спрос-то будет с вас. Вы как ему помогли? Разрушить себя? Встать на путь истинный? Или хотя бы воздержались от того, чтобы в этот день он себя разрушил? Вопрос-то к вам, а не к нему. Это первое. Второе. Если вы видите, что человек развивается, и ему необходимо на благое дело чего-то, ну тогда помогайте. Тогда с вас и будет спрос. Вы помогли в добром? Да, в добром. Молодец, вот тебе плюсик, иди дальше. То есть необходимо помогать тогда, когда, первое, в этом есть необходимость тому, кому собираетесь помогать, и когда вы знаете, что это не влечет какое-то разрушение, то есть вы не участвуете в убийстве, в уничтожении этого человека и его мира. Вот это очень важно. Ну, там много еще есть дополнений, но вот суть бытия, законы, вселенские законы бытия вот об этом говорят. Идем дальше. Сергей Сергеевич, реплика в эфир. «Девчонки!» Ты восклицательный знак. «Молодчины! Так держать!» Скандирует Сергей Сергеевич на трибунах. Так. Спасибо. Угу. Наташа Трофим, вопрос. «Неужели всегда помогать нужно, как говорится, дашь на дашь? Грубо. Ты мне энергию, а я тебе денег. Благодарю». Иначе завязка кармическая. Вот смотрите, я вам расскажу, Наташа. А иначе завязка. Вот допустим, да, Ты занял кому-то деньги. А человек раз, и дай бог ему здоровья, раз, и умер. И все. А может быть, у него на этой планете это было последнее воплощение. И он тебе не будет благодарен за то, что ему придется еще раз родиться в следующей жизни, чтобы отдать тебе этот долг. Все. Интересно. Я думаю так, что, конечно же, дашь на дашь вот в таком в прямом варианте, как это было сказано Татьяной, не все здесь ограничивается. Многое здесь не влезает в эти рамки, вот именно примитивного такого представления. Но так или иначе, в этом мире все равно дашь на дашь так и происходит. Где-то он на более высоких уровнях, а где-то на более низких. Вот на более низких это вот так вот взял, физически помог, взял у кого-то что-то, верни что-то. Не можешь вернуть что-то – дай денежку. Не можешь дать денежку – отработай. Это завязки кармические, поэтому их необходимо отрабатывать, чтобы потом не было мучительно больно в дальнейшем. Поэтому дашь на дашь – он всегда присутствует. Если вы получаете энергию от солнца, вы даже в этом случае должны дашь на дашь как-то реализовывать. То есть благодарить солнышко за то, что оно посылает к вам энергию, за то, что при помощи его вы согреваетесь, за то, что живут благодаря солнцу многие живые организмы и вообще все, что здесь есть на Земле из наших видов. И мало того, вы должны благодарить тех, которые все это создавали. Вот это и будет дашь на дашь, но только в более высоком смысле. И это как раз является той самой примитивной, элементарной благодарностью, на основе которой все в этом мире строится. Если мы просто переводим такой барыжинский вариант «дашь на дашь, ты мне это, я тебе то», ну, в общем, это некрасиво звучит, это все очень низменно. Но если вы понимаете, что только на благодарности, которая исходит из любви, строится все, вот тогда у вас все становится своими словами. Я как раз хотел сказать, Алексей, из любви, то есть давать надо с любовью. Человек. Конечно. То есть, когда вы отдаете деньги, думаете, вот эти 500 рублей, ты мне завтра 1000, то вы, батенька, барыга, стяжальщик и так далее. А если вы даете 500 рублей на благое дело, потому что человеку просто они нужны, вы знаете, что вы сделали добро, потому что человеку будет хорошо. Но ведь если человек доволен, он будет же из себя излучать добро. Ну так же все просто. Вы же получите добро в обратку. Это здорово. Да. Это с точки зрения примитивного, это выгодно. А с точки зрения высшего, это естественно, это любовь. Это обыденность нашей жизни. Но это что же дашь на дашь? Вы дали от любви, и вы получили взамен намного больше. А когда вы дали 500 рублей, я тебе сейчас 500, ты мне 1000. Ну, в общем-то, да, 1000 ты получишь, но только ты получишь горе в придачу. Горе, злосчастье. Так, идем дальше. Послание от деда не в эфир. А, это мне про бабочек. Благодарю, я прочитал. Дальше. Если человека к тебе послали, и он сам обратился за помощью, то это высшие силы его направили. И тоже, смотря как помогать. Александр Зачияр, реплика в эфир. Ну, как-то вот так написано. Вы что-нибудь поняли? Смотря как помогать, да, вот опять же таки с любовью помогать. Татьяна? Да. Все. Мы обсудили этот вопрос, как помогать. Mm-hmm. Ну что ж. Зависла связь, да. Ну что ж, смотрите, как здорово. В общем-то, я так предполагаю, что мы на все вопросы и реплики ответили. Угу. И я думаю, что нам как-то теперь надо подводить итог сегодняшней нашей встречи. Итак, дорогие детишки, из сегодняшней передачи мы с вами выяснили, что... И вот давайте теперь подведем итог. Препятствия на духовном пути развития человека. Такая тема, напоминаю, тем, кто еще не в курсе. Подводите итог. Чего замолчали-то? Мы так не договаривались. Нет. Вот это все правила. Здесь правила устанавливаю я. Итак, я вам задаю вопрос. Что мы можем в итоге сказать? Вот мы говорили про препятствия, какие они бывают, личностные, семейные, общественные. Мы говорили о том, как их преодолевать. Мы говорили о том, что если вы в божественном направлении находитесь, то в этом случае надо доверяться, а не просто там триндеть и болтать. И тогда все становится на свои места, и вы получаете то необходимое, что вам нужно. И вот, исходя теперь из всего, что мы говорили, давайте как-то вот сформулируем теперь, объединим вместе все эти мысли и какое-то, может быть, доброе пожелание нашим радиослушателям и зрителям выдадим. Вдруг жизнь улучшится от этого. Резюмируя вышесказанное, да? Ага. Резюмируя вышесказанное. Так, ну, что тут можно сказать, что... Подожди, вот если бы у меня были мозги, сказал Страшила, я бы сказал вот так. Вот давай эту методику включим так. Хоп, теперь говори. Давайте я скажу. Давай, Танюш, говори. Вот что хочется сказать в заключение, да? В заключение хочется сказать, что когда нам встречаются какие-то препятствия на нашем пути, не только духовного развития, но просто препятствия. Самое главное, откуда они пришли. Надо понять, что все, что с нами происходит в этой жизни, это все-таки следствие когда-то нами совершенных поступков, продуманных, выпущенных нами. И когда человек начинает вот осознавать это, он понимает, что все, что в жизни с ним происходит, это все-таки следствие его деятельности. Никто в этом не виноват. И когда человек перестает винить окружение во всех своих, ну, не очень хороших событиях, у человека начинается развитие. Потому что когда человек винит всех подряд, там, родителей, общество, школу, время, в которое живет, это путь в тупик. Как только человек берет ответственность на себя за все, что с ним происходит, сразу же открываются какие-то дверки, и у человека открывается, если не один, если не несколько, то один, по крайней мере, путь точно. И человек начинает идти по этому пути и начинает выходить из сложной жизненной ситуации. То есть самое главное все-таки осознать, то, что все, что с ним происходит, это вследствие его поступков и мыслей, и взять ответственность за это на себя. И вот, приняв такое решение, начать двигаться. Вот. Замечательно. Так, Елена? Добавить могу сказанному Татьяне, что осознать, что все в самом человеке. Вот если коротко резюмировать, то все в самом человеке. Что еще тут можно сказать? Отсюда и танцуем. Угу. Ну что ж, понятно. Потому что мы очень много говорили, очень много сегодня говорили, и повторяться не Я хочется. Понял тебя. Хорошо, благодарю. Я думаю, вот что. Существует два подхода к обучению, а поскольку наша Земля – это большая школа, где нам приходится и теоретически, и практически обучаться, то в этом случае необходимо подходить к своей жизни как к школьной программе, необходимой школьной программе индивидуальной направленности, вот можно так сказать. И когда вы это осознаете, то тогда у вас есть два варианта обучения в этой школе. Первый вариант – плохого школьника, которого заставляют учиться, и он не хочет никак, вот я таких детей встречал, никак я в эту дурацкую школу не хочу идти, никак я не хочу за партой сидеть, никак я не хочу делать домашние задания, ничего я не хочу делать. Такие же есть дети, да? И тогда ему в помощь приходят пендели одноклассников, линейка преподавателя по башке, там родительский ремень, всякие нравоучения, и так далее, и тому подобное. А второй вариант, когда ребенок понимает суть обучения и смысл, а из этого необходимость. И он идет в школу с радостью, потому что он получает новое, необходимое в дальнейшем для его успешной и радостной жизни. Вот если мы будем следовать вот этому варианту, то тогда вот эти самые препятствия на духовном пути развития человека станут как какие-то домашние задания, необходимые для того, чтобы человек получил навык, то есть ученик получил навык и превратился в мастера. И чем быстрее и качественно он это задание сделает, чем быстрее и лучше самоотвержение и с осознанием он будет проходить эти препятствия, тем этих препятствий будет становиться меньше, потому что их ограниченное количество. И жизнь его от этого станет лучше, как физическая, так и дальнейшая, которая ему предстоит на духовном пути, золотом пути развития его души, то есть божественности. Ежели он будет воспринимать препятствия как просто какие-то преграды, которые возникают сами собой, сами по себе, только потому, что он такой хороший, они такие плохие, и они хотят мне усложнить жизнь, то в этом случае этих преград будет становиться все больше и больше, стены все толще и толще, грабли все жирнее и жирнее, и пендали все смачнее и мощнее. Ох, красиво завернул, Алексей. Поэтому, друзья мои, я думаю, что перед каждым из вас после нашего такого эфира раскрываются две двери. Первая дверь в класс с учениками, которые желают обучаться, обучать себя, то есть, желают осознавать и убирать эти преграды, чтобы идти в светлое будущее по своей божественной стезе, чтобы становиться самым Богом. Или же во вторую дверь, где сидят вот такие же неучи, недоросли, такие вот лентяи, которые все время сетуют на эти волшебные пендели, на эти грабли, на эти препятствия, стены, плохих учителей, еще кого-то. Вы на какую сторону хотите пойти? Направо или налево? Это уже решать вам. Ни я, ни Елена, ни Татьяна, да никто другой за вас это не решит. Но самое главное, вы должны понять, что все, что не делается, делается только для вас, чтобы вы стали сильнее, чтобы вы стали разумнее, чтобы все было замечательно, все было хорошо. Потому что вы участвовали когда-то в создании этой программы. И вы прекрасно знаете, тот, кто создавал, вы имеете в виду высшее «я», божественное, что необходимо пройти. и как необходимо пройти, в каком количестве. Поэтому сколько бы тело ни ныло, уйти от этого не удастся. И самый разумный способ – принять это, осознать, что это не просто так, взять себя в руки и начать тяпочкой тяп-тяп-тяп-тяп окучивать вот те самые овощи, фрукты и все остальное, что поможет вам хорошо жить на этом свете. Вот примерно так, друзья мои. Согласны вы, не согласны вы с этим, это уже ваши проблемы. Наше дело, как петушков было, прокукарекать, а дальше хоть солнышко не вставай. Это уже солнышко имеется в виду вы. Вы для вас, для нас все красивые, все добрые, но мы вас сдвинуть не сможем. Вы только сами себя сдвинете. Ну вот как-то так. Давайте прощаться с нашими радиослушателями и зрителями Народного славянского радио. Татьяна, давай ты сначала скажи что-нибудь доброе. Я хочу поблагодарить радиослушателей за поддержку, за вопросы и за то, что вопросы, и за то, что не было ну, таких вот критических высказываний, сильно критических. У Лены это уже второй эфир, у нее опыт есть, у меня первый. Поэтому большое спасибо. Чувствовалась доброта и поддержка. Вот поэтому хочу поблагодарить. Раз хочешь, благодари. А что хочу сказать? Вот сейчас очень много информации в разных источниках, в интернете, в книгах, по телевизору, везде. То есть можно найти, бежать лучше. Можно ну, любую ситуацию, какая есть, можно найти информацию и как-то с этой ситуацией справиться. Вот. Но я хотела бы посоветовать, взяв на себя такую ответственность, посоветовать людям слушать свое сердце. Слушайте свое сердце, потому что только ваше сердце знает, что для вас верно, что для вас нужно и что для вас истинно. Благодарю. Благодарю вам. Благодарю тебе. Итак, Елена, теперь ты давай. Ну, прежде всего, я тоже благодарю всех слушателей и участников нашего интересного, я отмечу, эфира, за поддержку, за ту атмосферу, которая создалась в нашем эфире, и чувствовалось такое единение. И если наша беседа принесла мир и любовь в ваши сердца, дорогие радиослушатели, то мы с Татьяной будем очень рады этому. Вот. Это как отклик, обмен энергиями от вас. И мы это, в общем-то, почувствовали. Надеемся, что это так. И, конечно, хотелось бы вам пожелать, чтобы та божественная искра, которая есть в каждом из нас, в вас, она тоже разрасталась и с вашей же помощью, через осознанность и разговор со своим высшим «Я». Хорошо. Хорошо сказано. Единственное, я всем рекомендую и советую настоятельно, не как старуха Шепокляк, а как добрый человек, надеюсь, что добрый в чем-то. Если вы хотите пожелать, то вы не говорите «хочу пожелать», просто желайте. Если вы хотите делать, так не говорите «я хочу сделать», просто делайте. Правильное замечание, Алексей. Я желаю, чтобы ваша божественная искра разрасталась с вашей осознанностью, и чтобы вы научились разговаривать со своим высшим «Я», и оно вас ввело вашим светлым жизненным путем. Благодарю. Всем любви. Вот это вот важно. Итак, друзья мои, напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 12 сентября 2017 года, вторник, а по одному из старинных, 33-й день месяца завершения лета, 7525-я восьмица. Кто отмечает праздники по этому одному из старинных календарей, тех поздравляю с днем Сеченик. Кто не знает, что такое Сеченик, поинтересуйтесь. Довольно-таки интересное объяснение этого праздника. Я думаю, будете удивлены те, кто еще не знает. Вот, а говорили мы с Еленой и Татьяной, за что им низкий поклон, на тему препятствия на духовном пути развития человека. Также я благодарю всех тех, кто участвовал в эфире, поддерживая нас вопросами, репликами в чате Народнославянского радио и в чате нашего канала Ютуба. Друзья мои, так держать, только вместе мы сможем сделать мир лучше, разбираясь в этом мире, кто мы в нем. Разбираясь, для чего мы в нем, разбираясь, что нам делать. Потому что только от каждого из нас зависит многое, если не сказать, зависит все. Вот это самое главное и самое важное. Поймете это, изменится весь мир. Не поймете, ну, значит, останется все как есть. А потом, поскольку не бывает все вот в этом мире в одном состоянии, будет ухудшаться. Это закон бытия, никто его не отменял. Так что желаю всем добра, здравомыслия и всего самого и самого доброго. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов, Елена и Татьяна. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.